У меня тоже специально спросить о лекциях встреч, потому что в прошлый раз вы говорили, что лекция встреча будет сегодня. Можно повторить просто? Конечно, конечно, все будет, я повторю, вкратце. Но вы не волнуйтесь, вы ничего не потеряли. То есть тема очень большая, и она, в принципе, не так уж сильно последовательно развивается. То есть мы просто вкратце в прошлый раз обсудили эту тему, а сегодня мы будем подробно говорить на тех же самых вопросах и разбирать их более подробно. Поэтому все будет понятно. Как мы в прошлый раз говорили о том, что стрессы делятся, ага, уже привыкли к музыке, да? В прошлой лекции мы говорили о том, что такое карма, говорили о тонком теле, опять изучали эту тему, говорили о влиянии планет, мы разобрали основные моменты действия планет на наш характер, в ключе влияния на наши стрессовые ситуации, о том, как они создают стрессовые ситуации. Мы об этом говорили. Говорили также о том, что стрессы бывают несколько видов. То есть, Андрей, слышишь? А музыка у меня почему-то в наушниках в этом здесь звучит. Она не может в зал уйти? Надо выключить этот штекер. Штекер надо говорить. Можно выключить штекер наушника? Хорошо. Мы говорили о том, что в зависимости от того, какой силы у человека психическая энергия, данная ему в жизни, и в зависимости от того, насколько сильная энергия выходит из прошлой кармы, которая реализует стресс, человек может или сам справиться со стрессом, или он справится с помощью других людей с ним, или третий вариант, он совсем не сможет справиться со стрессом, и ему нужна помощь высших сил, помощь Бога. Также мы отметили, что стресс может быть реализован, то есть результат поступки, то есть события могут быть трех видов. Первый вид – это то, что в результате своих внутренних усилий мы преодолеваем плохую карму. Второй вид – мы преодолеваем ее с помощью других. Ну, допустим, человек заболел, операцию провели, и он вылечился. И третий вид плохой кармы, который является непреодолимым. То есть человек заболел, сам не вылечился, операцию сделали, не вылечили, и он умер. То есть это третий вид кармы, который невозможно преодолеть. То есть у человека нет никаких сил это преодолеть. Или, допустим, не смерть возникает, а потеря близких родственников. Поэтому существует три вида кармы, и мы должны всегда бороться. То есть мы должны пытаться сделать все, что мы можем. Но не факт, что всегда, во всех случаях, мы получим один и тот же результат, что всегда будет все хорошо в том плане, как мы понимаем. То есть могут быть три варианта. Или мы сами справились с ситуацией, или кто-то помог, или мы вообще с ним не справились. Существует три стадии развития стресса. Это шок, состояние шока, состояние борьбы и состояние выхода из состояния. То есть такое остаточное состояние, когда человек приобретает опыт. То есть третья стадия – это стадия опыта. Человек может застрять на одной из трех стадий. На первой стадии шока, в состоянии шока, он застревает, когда он особо не соображает, что происходит в его жизни. У него есть определенные признаки состояния шока. Эти признаки мы немножко сегодня будем описывать. Мы в целом стадии стресса будем сегодня делить гораздо на большее количество стадий. То есть в течение на три, а более серьезно это все разбирать. И большее количество стадий относится к первой стадии, к шоку. Остальные стадии – это борьба и приобретение опыта внутреннего. Это стадии, которые мы будем рассматривать, но они не сильно имеют много градаций, потому что эти градации, в общем-то, не нужны. Нужно что-то другое. Нужно разбирать именно шоковое состояние, вот это вот самое первое. Следует понять, что на всех трех этих стадиях человек может застрять на годы. И это связано с влиянием планет. Часто бывает так, что влияние планет не дает человеку сдвинуться с места при преодолении стресса. И ему приходится очень долгое время находиться в этом состоянии. Проблема заключается в том, что стресс – это определенный вид энергии внутренней, который разрушает нашу психику, нашу судьбу, наше здоровье, наш характер и нашу жизнь в целом. Поэтому находиться в состоянии стресса крайне опасно. То есть это состояние, разрушающее личность, и надо из него пытаться всеми силами выбраться. Однако сделать это очень трудно, потому что стресс всегда возникает только в том случае, если в этом судьбе есть в этом очень большая потребность. Дело в том, что у каждого человека есть определенная задача жизненная. Имеется в виду, некоторые под задачу понимают дом построить там, или накопить миллион, или детей нарожать там столько-то количества. Это не является задачей жизни. А задача жизни означает выйти на определенный уровень сознания. То есть у нас есть определенный уровень сознания, мы должны повысить свое сознание. Повышение сознания означает изменение цели. Некоторые думают, я помню, в Тольятти я проводил лекции, тогда это было давно, лет 20 назад, и ко мне подошли два молодых, один мужчина с сыном подошли ко мне, говорят, ты читаешь лекции, здесь у тебя люди там ходят, они лечатся. Ты вот идешь таким путем, что ты там изучаешь все и так далее. Но на самом деле есть более короткий путь. Я говорю, какой более короткий путь? Говорит, это путь инициации. То есть, они говорят, мы получили два посвящения оба, и мы можем уже то, чего не можешь ты. То есть, и поэтому мы тебя не поднимем, слушать, мы уходим, потому что нам здесь неинтересно. То есть, мы получили две инициации, и мы гораздо выше тебя уже по сознанию. Ну, говорю, хорошо, я все понял. Вопросов нет. Как давно получили? Они получили несколько дней назад. По две инициации. И они там, говорят, у нас всего должно быть там 10 что ли там инициаций. Мы уже на второй стадии находимся. То есть в 10-й стадии, наверное, они попадут. Откуда мало кто возвращается. Вот. Но так или иначе, идея в чем заключается? В том, что некоторые люди, они очень дешево понимают задачи жизни. Они думают, что вот задача жизни – это просто получить какую-то инициацию дешевую, стать очень крутым из этой инициации. И ходите, выпечив грудь вперед, и говорите, что я уже достиг, понимаешь. На самом деле задача жизни, она гораздо немножко по-другому выражается. Задача жизни означает, что наши цели в жизни, естественным образом меняются. Цели бывают корыстные и бескорыстные. И бескорыстные цели бывают недостаточно высокими и очень возвышенными. То есть чем возвышеннее цель в жизни человека, тем больше меняется его жизнь, и тем больше он способен выполнить задачу своей жизни. Задача нашей жизни – возвыситься. То есть мы говорили о том на прошлых лекциях, что животные тоже имеют сознание, тоже имеют тонкое тело. Но разница между животными и людьми в чем заключается? В том, что у человека очень сильно развит разум, тонкое тело разума. Тонкое тело разума, оно состоит из устремления к чему-то. То есть человек способен направить свою жизнь в какую-то сторону, жить не хаотично. Животные, они живут хаотично, они не знают. То есть они живут ради простых вещей, там, пища, секс, там, и так далее. И если человек не направляет свою жизнь, не устремляет к чему-то более серьезному, то чем он отличается от животного? Его деятельность разума, который имеет более высокую природу, разум, который может быть направлен, он не используется по назначению. Поэтому человек не испытывает сильно большого счастья в жизни. И в результате, так как у нас есть голос совести или внутренний такой стержень, который нас ведет, человек живя обычной такой спокойной своей жизнью, если он живет не так, как надо, то наступает такой момент, когда судьба заставляет его попасть в состояние стресса. Этот стресс, он как экзамен. Человек или остается на прежней платформе, на которой он жил, тогда он будет очень быстро умирать, то есть у него возникнет какая-то сильная болезнь. То есть стресс, он разрушает фактически личность. Это можно сравнить примерно с тем, что нас ставят к стенке и говорят: изменяй свою жизнь, или я тебе сейчас прибью. Потому что смысла жить уже нет. То есть наш смысл жизни исчерпан. Мы не можем так жить, как раньше. В результате судьба нас ставит в жесткие рамки. Стресс означает жесткие рамки. Человек очень сильно сопротивляется этому. Он очень сильно страдает, обижается судьбе, то есть он злится на нее и так далее. И это сопротивление вызывает еще большие проблемы, еще больше и больше и больше. В конце концов, все рушится в жизни, и у человека остается только один выход. Это принять свою судьбу, то есть признаться, что это все хорошо, справедливо, то, что с ним происходит. И начать изучать, думать, как жить дальше, чтобы быть счастливым в той ситуации, в которой он оказался в жизни. Это означает третья стадия. Третья стадия выхода из стресса. Некоторые, находясь на третьей стадии, не выходят из стресса. Они просто остаются жить со стрессом. И как раз все вот эти болезни, там злокачественные опухоли, тяжелейшие гипертонии, там тяжелейшие различные заболевания, тяжелые, которые не поддаются коррекции, лечению, это как раз болезни, связанные с тем, что стресс остался. То есть человек живет внутри стресса, и он разрушает себя как личность. То есть у него работает пусковой механизм разрушения. И выйти из этого состояния можно только, если человек меняет направленность своей жизни. У него меняется смысл жизни. Итак, кто из вас хочет получить такой стресс, чтобы поменялся смысл жизни? Пожалуйста, не поднимайте руки. Я вас прошу. Наверное, не надо этого делать. А разве это твой выбор? Так вот, и некоторые люди это выбирают. На самом деле, я где-то полгода молился Богу, чтобы Он меня что-то сделал со мной, чтобы у меня повысилась моя духовность, мой уровень сознания. И я больше так молиться не буду. Я получил по полной программе, да. Я больше не хочу. То есть на самом деле это ужасно. То есть когда человек находится в стрессе, у него все в жизни рушится. То есть он получает столько страданий. И нет смысла этого просить. Если придет время само, когда надо, тогда придет. Не надо этого просить. Стресс — это не то, что, допустим, как мы играем, допустим, в нашу жизнь. Мы говорим: у меня сегодня была медитация, там я побывал там, у меня были страдания сегодня. И из-за этих страданий я очистился и стал хорошим. Понимаете, это не та фантазия, которой мы живем, там, во время своих медитаций, там, и все прочее. А стресс — это реальная вещь, которая реально уничтожает жизнь, рушит реальные отношения семейные. Вполне реально разрывает человека от его семьи, от детей, от работы, от денег, от квартиры, от дома, от всего, чего у него есть. От жизни даже, да? Человек может лишиться жизни. И мы говорим сейчас на эту тему. Мы не говорим о каких-то там шуточках, понимаете? Мы говорим о серьезных вещах. И самая серьезная вещь, которую я вам сегодня хочу сказать, заключается в том, что практически у всех людей такой стресс обязательно один раз будет в жизни. То есть, если у человека такого стресса не было в жизни, можно сказать, что ему не повезло. То есть, практически у всех людей это будет обязательно. Поэтому мы должны изучать серьезно эту тему. Кто-то уже прошел такой экзамен, а кому-то еще предстоит пройти. Но так или иначе, если человек прошел настоящий экзамен, он никогда не будет... Главный признак того, что он прошел, он никогда не будет считать эту жизнь легкой штукой, что в жизни все легко достижимо, и все гладко и хорошо, и никаких нет проблем. Как допустим, раньше, я не знаю, как сейчас, а раньше был такой американский стиль. No problem. Такие говорят: no problem. И улыбка такая. Так вот, no problem уже после стресса не будет. Мы можем делать вид, конечно, но на самом деле мы поймем, что это не так. А. Хочу сказать о том, что в жизни в целом мы говорили о карме, да? О том, что время движет нас по жизни. И это движение означает, что в тонком теле, в теле психики с каждым годом наступает все больше и больше накопление психической энергии, которая дает нам или очищение, или страдание. То есть, другими словами, жизнь ускоряется в тонком теле благодаря тому, что так соприкасается тонкое тело с энергией времени, наша психика. То есть, что значит это соприкосновение? Это значит, что у ребенка из глубины ума, из глубокой кармы, из памяти ума, которая связана с нашими прошлыми жизнями, психическая энергия, связанная с прошлыми жизнями, с нашими прошлыми поступками, если это сила прошлых поступков, не выходит так быстро, как у нас. То есть ребенок, он живет другой жизнью, его прошлая карма почти на него не действует. Согласно ведам, прошлая карма в полной степени начинает действовать только с момента полового созревания. С этого момента человек начинает сам отвечать за свои поступки. До этого момента есть определенные периоды, допустим, до 5 лет, у некоторых детей до 7, практически вообще никакой прах прошлой кармы изнутри из них не выходит. Они просто балдеют. То есть он живет и радуется. Даже когда он плачет, он все равно не страдает так сильно, человек маленький, как страдаем мы. Хотя это есть переживания, все, но это не глубокие вещи. Почему? Как определить, что это не глубоко? Очень просто. Мы видим, что они очень, дети очень быстро забывают то, что произошло. То есть он очень сильно вроде бы страдал, через 5 дней, допустим, смотришь, он уже забыл о том, что это было когда-то вообще. Это означает, что это все достаточно внешнее явление для детей. А после 7 лет начинает карма углубляться постепенно. И какие-то элементы кармы выходят, выходят на его сознание, то есть касаются его разума. И он, у него что-то внутри уже начинает серьезно запечатлеваться. Но только после полового созревания человек реально начинает соприкасаться с жизнью, то есть он начинает понимать, что такое жизнь, понимать ее трудности, ее какие-то моменты, которые какой-то серьезной жизни он начинает понимать. Следует знать, что сила стресса, она имеет уязвимые стороны и сильные стороны личности. Мы говорили, начали говорить об этом на прошлой лекции. Мы говорили о том, что уязвимой стороной жизни мужчины является его семейная жизнь, его семейная карма. Карма, связанная с семьей, с оценкой себя как личности, является уязвимой стороной его мужской психики. И если человек попадает в стресс, сильный стресс, связанный с его личной жизнью, то этот стресс ранит его глубже и сильнее, чем если бы он попал в стресс, связанный с его деятельностью, с его работой, там, общественным положением и так далее. Какие стрессы чаще у мужчины в жизни происходят? Если мужчина занят деятельностью, активный мужчина, допустим, какие стрессы в его жизни чаще происходят? Связаны с личной жизнью или связаны с деятельностью? Деятельность. Он получает какие-то небольшие стрессы, связанные с деятельностью каждый день. И большие какие-то стрессы, может быть, раз в несколько лет. Но он быстро встает из этого и начинает идти дальше. То есть его психика, она не имеет... То есть... Если взять, допустим, почему больнее ходить по гальке или по асфальту? По гальке больнее, да? А почему больнее ходить по гальке или по бритвам? По бритвам они режут, да? Там не просто больно, там происходит разрезание кожи, да? Реальная вещь происходит. Так вот, простые стрессы – это все равно, что ходить там по асфальту босиком. Ну, трудно, неприятно, но можно. Стрессы серьезные – это ходить по камням, вот этим гравием, там, строительным камням босиком. Тяжело, колет ноги. Но потом, когда посмотришь на них, они целенькие, все классно. А когда мужчина получает стрессы, связанные с личной жизнью, то он ходит босиком по ножичкам, которые уже реально могут разрезать его психику. То есть это разрезание означает что психика будет деформирована. То есть ее надо потом будет восстанавливать. Нужно будет вмешательство, чтобы восстановить психику человека в этом случае. Теперь, женщина получает стрессы, связанные с вечной жизнью, каждый день. Сильные стрессы она может получать раз в несколько лет. Но если она получит стресс, сильный стресс, связанный с ее внешней деятельностью, внешней жизнью, то есть, другими словами, она остается без работы, без крова, без защиты и так далее. То есть она связана с ее общественным положением, она получает стресс, если ее общественное положение падает, то есть она не способна уже иметь тот же статус в обществе, как раньше. Для нее этот стресс очень тяжелый. То есть женщина получает удар, сильный, сильный удар в сердце. И женщина поэтому самой себя, себе общественное положение, свой статус восстановить очень сложно. И много лет придется опять, ну, как бы себя саму это как-то поднимать. Поэтому женщина должна опираться в своей жизни на семью. Семья для нее должна быть опорой очень твердой, непоколебимой. Если женщина имеет семью, то она во внешней деятельности не будет так уязвима. С другой стороны, если женщина не имеет семью и опоры, внешняя деятельность для нее становится довольно опасной. Потому что ее статус в обществе может быстро поменяться в зависимости от ситуации. Она будет получать сильнейшие психические травмы от этого. Поэтому ведическое знание, оно давало основное образование женщине, это образование в плане личной жизни. То есть женщина становилась к 13-15 годам уже очень серьезным специалистом в плане личной жизни. Она очень хорошо понимала, как обращаться с детьми, как относиться к мужчине, как управлять его психикой, как делать так, чтобы семья становилась стабильной, чтобы не было потерь в жизни, как относиться к родственникам, там, родителям. И это для женщины было основой ее знаний. То есть она была большим специалистом уже в молодом возрасте в этих вопросах. Женщины, которые учились в институтах, там закончили очень много учебных учреждений, получили какой-то статус в обществе. Любая женщина знает, что самым ценным знанием для нее является знание о взаимоотношениях с мужчиной, о взаимоотношениях с ребенком, о взаимоотношениях с самим собой, о взаимоотношениях с своими родственниками, что эта тема является для нее актуальной и важной всю ее жизнь. Если она не знает этого всего, то она страдает неимоверно, несмотря на то, что она имеет там несколько высших образований, хороший заработок, свой дом и так далее. Поэтому женщина должна основную часть своего времени самосовершенствования, работы над собой посвятить вопросом изучения семьи, как жить в семье, чтобы эта тема у нее была очень крепкой и сильной. С другой стороны, мужчина должен направить себя в внешнюю деятельность, должен изучить, как себя вести во внешнем мире, в обществе. И женщина также должна знать, как сделать так, чтобы ее муж, мужчина, рядом, который находится рядом с ней, продвигался в деятельности внешней. То есть женщина имеет силу, способность вдохновлять мужчину двигаться вперед в деятельности. И если женщина знает свою вот эту силу, ей не надо самой работать. Она способна с помощью этой силы внутренней своей сделать так, что ее муж будет очень быстро продвигаться вперед в деятельности, во внешнем. Он будет очень уважаемым человеком в обществе. Именно от уважения к человеку зависит то, какой он статус в обществе занимает. Имеется в виду к мужчине. Ну и к женщине в целом. И у женщины есть удивительная способность, если она очень сильно ценит и уважает своего мужа, его самооценка и способность влиять на окружающих людей очень сильно повышается. Это дает возможность зарабатывать много денег. И женщина при этом не должна работать, ей никакой необходимости работать. Но это не значит, что она должна сидеть дома. Некоторые женщины говорят, я работаю, потому что я не дура, чтобы сидеть целый день дома и котлетками заниматься всю жизнь. На самом деле это ошибка. Женщина не должна работать. Деятельность внешняя, работа для нее – это просто хобби. Она должна приходить на работу, заниматься тем, что ей нравится, что ей хочется, работать столько, сколько ей хочется, и делать только то, что она считает нужным там. Я говорю вам о том состоянии сознания, в котором женщина становится эрудированным специалистом в жизни. Если женщина способна вдохновлять своего мужа, то есть давать ему силы, то ей не нужно уже работать самой так сильно. Я говорю именно о таком отношении, положении дел. Для вас, у вас нет опыта в этой деятельности, поэтому вы можете сказать, что это утопия. Я изучаю эту тему и знаю точно, что такое приложение сил женских дает очень сильный результат. Но прилагать, чтобы этот результат был максимально сильным, надо уже искать себе такого мужа, к которому бы ты так могла прилагать свои силы. Потому что если женщина имеет очень сильную тенденцию направить себя во внешнюю деятельность, то а что такое гармония, любовь между мужчиной и женщиной? Это не только то, что мы хотим, но и также то, что от нас хотят. Какой мужчина полюбит женщину, которая имеет там достаток и имеет способность влиять, влиятельность какую-то в обществе? А полюбит такую женщину сильный, независимый мужчина или нет? Нет, никогда. Сильному независимому мужчине нужна женщина слабая и зависимая. Сильной и независимой женщине приходится сталкиваться со слабыми и зависимыми мужчинами. Если женщина имеет слабость какую-то и силу пополам, то она найдет себе мужчину пополам тоже. Понимаете? Поэтому женщина, которая во внешнюю деятельность вкладывает все свои силы, она не должна рассчитывать на то, что она найдет себе сильного мужчину, который бы дал возможность ей расслабиться. Если она сама как бы не расслабилась в жизни, не стала женщиной, то дальше она не найдет себе человека, который бы сделал ее женщиной. Понимаете, она должна сама себя сделать женщиной. И тогда она найдет мужчину, который будет ее женщиной поддерживать всю жизнь. Будет считать ее женщиной. А если мужчина расслабился? Если мужчина расслабился, значит, найдет себе женщину, которая будет напряжена все время. И она будет его ругать за то, что он расслабился, а он ее будет ругать за то, что она напряжена. Так они будут счастливы всю свою жизнь совместно. Мы с вами немножко отвлеклись, но это важный момент, потому что мы говорим о том, где стрессы сильнее и где они слабее, в какой сфере. Поэтому, естественно, в нашей ситуации, когда нет правильного воспитания, женщина не может бросить работу, мужчина не может свою личную сферу своей жизни отдать своей жене полностью. Мы очень сильно зависим от воспитания и понимания вещей, которые мы имеем. А вы встречались с мужчиной из этого правила? С какого правила? Нет, это сильный мужчина, слабая женщина. А как это возможно, подумайте? Вот как можно сильный мужчина полюбить сильную женщину? Я говорю про слабую женщину. Вы встречали такое правило? Слабую женщину, что встретила сильного мужчину. Это сильный. Исключений нет. Партнеры? Да, если мужчина сильный, он встречает сильную женщину, они могут быть партнерами. Да, они могут быть партнерами, то есть это не семейная жизнь. Семейная жизнь означает совсем другое. Любовь означает гармония. Любовь означает, что на каком-то психическом центре есть знак минус и знак плюс. Не бывает любви между плюсом и плюсом. То есть гармония означает противоположности. Если на уровне солнечного сплетения, где мужчина, то есть это солнечное сплетение, это центр, связанный с мужским достоинством, то есть с амбициями мужскими. Это означает, что если мужчина имеет сильную психическую энергию на центре солнечного сплетения, это значит, что он имеет чувство собственного достоинства, очень выраженное, сильное. И он встречает женщину, которая имеет тоже выраженное чувство собственного достоинства, но по-женски. Она ценит себя как женщина. Она никому не позволит поступать себя как с тобой, как с мужчиной. Она не позволит себе работать слишком много, вкалывать. Она знает, что она женщина, и она, так как она женщина, она должна иметь все в этом мире, в этом обществе, только потому, что она женщина. Она должна иметь машину, там, квартиру, отношения, все уважать, только потому, что она женщина. У нее очень сильно выражено чувство собственного достоинства. Оно также выражается в том, что она очень сильно уважает настоящих мужчин, которые способны оценить ее как женщину. И она и готова им служить, жить для такого человека, заботиться о нем и быть верной ему всю жизнь. То есть, например, слабая женщина, сильная мужчина. Это женщина, имеющая правильное развитие. И мужчина, имеющий правильное развитие. Теперь центр Луны, связанный с женской природой. Этот центр означает женскую энергию. Здесь планета Луна означает высшее проявление женского начала. То есть это означает определенные качества характера, которые проявлены в женщине. Доброта, чуткость, способность заботиться, способность быть сострадательной. И поддержание в обществе атмосферы любви. То есть женщина, которая имеет эти качества, у нее лунный центр очень сильно развит. В результате она встретит мужчину, который ценит эти качества. Он способен это оценить, потому что все должно быть оценено. Если что-то не оценено, в этом нет гармонии. Такой мужчина, он не будет сам вести себя по-женски. То есть он имеет мужские качества, выраженные женщинами, женские. Но по лунному центру у них есть гармония. Это значит, что он по отношению к такой женщине проявляет доброту, проявляет заботливость, проявляет чуткость, внимательность и любовь. Но сам он не соткан из этих качеств. Он проявляет их, потому что он встречается с такой женщиной. То есть это означает, что женская природа в данном случае сильнее. То есть если мужчина встречается с мужчиной, он не будет проявлять эти качества в той полной степени, как он встречается с женщиной. Поэтому женщинам нравится, когда они встречают мужчину, который о них заботится, любит их, ценит, уважает и так далее. Это означает Луна, выраженная Луна. Но если женщина не имеет женских качеств выраженных, она не может быть доброй, чуткой, она сухая, она не может заботиться, она не может проявлять любовь, то она не должна рассчитывать на то, что она встретит мужчину с сильной луной, который как раз эти качества ценит очень сильно. Раз он их ценит, значит, найдется женщина, которая имеет выраженные эти качества. Да? Я вижу маленькое логическое противоречие, может быть, вы мне проясните. Да? На первой, по-моему, лекции вы говорили, что мы не можем из человека делать, не сотворить себе кумира. Да? Человек не может считать там ребенка целью своей жизни, мужчину целью своей жизни. Это правда. Да. А сейчас вы говорите, что женщина фактически должна сосредоточить всю свою жизнь, все свои усилия на мужчине. То есть нет, я вот здесь вижу некое логическое противоречие. Нет, неправильно. Женщина, для женщины мужчина – это рычаг для воплощения ее цели. Она действует для него, выполняет обязанности для него свои. Имея более высокие цели в своей жизни, она знает, что если она будет действовать как-то по-другому, не через него, то она получит совсем иной результат. То есть она не способна своими силами действовать. Другое дело, с другой стороны, мужчине, для мужчины женщина – рычаг для выполнения цели. Это не значит, что он с помощью нее действует. Мужчина имеет тыл с помощью нее, то есть мужчине важен тыл очень сильно, где бы он мог отдыхать и получать силы. Женщина является такой энергией, несет. И поэтому мужчина не то, что он живет для своего тыла, он идет вперед. Женщина тоже идет вперед. Они ставят более высокие цели в своей жизни, но менее высокие цели, они тоже стоят очень явно. То есть женщина не может пренебрегать своим мужем, мужчина не может пренебрегать своей женой. Если они это вторые и второстепенные эти цели отметают в своей жизни, то они лишаются опоры. Человек лишается опоры. И мы должны этой опоре уделять очень много силы в своей жизни, внимания. Есть предание, есть почтение, есть уважение. Человек предается Богу. Человек почитает старших. Человек уважает своих близких. Мы должны очень сильно уважать мужа и жену. Мы должны предаваться Богу и отдавать почтение тем, кто может дать нам знания. В этом заключается распределение нашей психической энергии. Потому что никогда человек не будет отдавать столько же энергии преданию и уважению. Предание – это все, что у нас есть. Это весь разум. Вся сила разума устремляется туда. Уважение означает, что мы не пытаемся конфликтовать. А почтение означает, что мы принимаем человека в свой разум, но не предаемся еще полностью, не отдаем свой разум этому человеку. Вера здесь распределяется тоже таким образом. Полную веру мы отдаем Богу, наставникам мы отдаем часть веры, которую они могут унести, как бы, которую они могут взять. То есть насколько они достойны нашей веры. И некоторые наставники настолько возвышены, что мы можем полную веру им отдать, это святые люди. И своим близким мы отдаем доверие. То есть мы оставляем их в спектре своей веры. То есть мы не верим в них слепо, а мы знаем, что они нас не предадут. То есть это доверие означает доверие. Мы включаем их в свою веру. Если женщина отвергает, то есть она не доверяет своему мужчине, это, в этом случае семьи нет. Мужчина не доверяет своей жене, семьи нет. Это просто зачатка, это просто жизнь, организованная на принципах деятельности нижних центров. То есть мы вместе, когда нам хочется секса и хочется наслаждаться друг другом. Но эта психическая энергия, объединение на уровне нижних центров не дает того же самого результата, ощущение счастья не будет выражено. Нет семьи в этом смысле. Семья означает сильное ощущение близости. Это необычное чувство, когда два человека очень глубоко относятся друг к другу. То есть они чувствуют друг друга очень сильно. Это необычное состояние. Оно мало кому доступно в нашей жизни. Мало кто может почувствовать такую семью. Часто люди создают семью очень цинично. Они в центре семьи ставят дом, возможность иметь детей себе. То есть женщина, допустим, жена выходит замуж с целью иметь дом, детей. То есть она не воспринимает ту личность, которая находится рядом с ней, как очень глубокую, гармоничную личность, как продолжение себя, то есть как одно целое. Она не ставит себе таких целей уже с самого начала, поэтому она не находит такого человека. Тот, кто ставит себе какие-то цели, он находит такого человека. Поэтому само понятие семьи рождает семью. Любовь всегда возникает на каких-то их центрах. Если у человека понятие семьи основано только на сексе, то любовь будет тоже связана только с этим центром. Люди получат любовь, гармонию только на уровне полового центра. И все. Они не смогут толком даже поговорить друг с другом. У них не будет гармонии в речи. Если человек хочет понимания с понятия семьи, он очень выражено, то есть для него семья это что-то такое очень высокое, очень важное, очень гармоничная, то тогда в этом случае он ищет себя совсем другую женщину, мужчину, и женщина ищет совсем другого мужчину, все в этом случае они находят друг друга, гораздо тяжелее найти такого человека. Надо работать над собой очень серьезно. Не просто рыскать по улицам, искать не означает бегать. Некоторые женщины говорят, я никого искать себе не буду. То есть речь не об этом идет. Речь идет о том, что человек, если настраивается определенным образом создать семью и работать над собой, это значит, что он уже ищет себе кого-то. Поиск не означает, что надо рыскать по Сан-Франциско, там везде, по кабакам и смотрите разных мужиков. А на самом деле, семья создается в результате притяжения. Мы даже не представляем, насколько сильно мы притягиваем к себе человека, который должен соответствовать мне. И когда и когда приходит время, допустим, я смотрю по руке и говорю, у вас где-то через 8 месяцев будет кто-то, человек какой-то. Он говорит, да где он будет? Их нет вокруг. Куда его взять? Она приводит пример, говорит, вот вы по пустыне идете, и вам приходится кричать мудрец, говорит, через 5 минут у тебя будет вода. А где вода, если это пустыня? Я говорю, все не так немножко. Да, это мираж. Причина пришел, говорит, мираж. То есть все немножко не так. Речь идет о том, что когда наступает время, допустим, женщине быть замужем, у нее карма приходит на это, то у нее внутри возникает определенная сила, которая притягивает к ней человека. Он вдруг ни с того ни с сего садится в машину, куда-то едет там, и они там где-то встречаются с ними. Сразу взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. То есть это вопрос внутренней готовности? Конечно. Нет, это вопрос кармы. Кармы и готовности. То есть карма пришла, замуж выходить, уже есть энергия на это все. Это все работает. Но если женщина не работала над собой, она не найдет себе того человека, которого она хотела. Она найдет себе того человека, которого она достойна. Куда он денется? Это у меня с моим последним мужем так не было. Я его не видела. Ничего не могу, никуда он не денется. Пожалуйста, можно? Да. А изменить карму возможно в этом направлении? В этом направлении, когда замуж выходить? По времени очень сложно. Очень сложно. Но найти себе другого мужа можно, если ты работаешь над собой как женщина. Можно, допустим, развивать мужские черты характера, стать лидером в обществе, там, добиться очень высокого положения, стать там директором фирмы и думать, ну я директорша фирмы, должна найти себе совсем крутого мужа. И какой-нибудь там шипзик такой встречается, и она в него влюбляется, он в нее влюбляется, создается семья. Почему так происходит? Потому что она воплотила себе уже все мужские качества. Как она еще большие мужские качества в ком-то найдет? Женщина есть мужские качества, есть женские качества. Если она все развивает мужские качества, то она уже не получит большего, она их уже все получила. То есть она стала уже мужчиной в женском теле. Дальше ей надо найти женщину рядом с собой в мужском теле. И они создают гармоничную семью. То есть он ходит на кухню такой готов. Она с ремонтой приходит, где жрать? И гармоничная семейная жизнь создается. Вопрос можно? Да. Вот вы сказали, что с точки зрения нормальной женщины мужчина является рычагом для ее. Да. А с точки зрения нормального мужчины, это нормально считать, что он является рычагом? А зачем так считать? А, ну, если он побывал на вашей лекции, он понимает, что он является рычагом. Ну хорошо, он понимает, но делайте вид, что ничего не произошло. Все равно. Дело в том, что это цинично считать кого-то своим рычагом. Я говорю о механизмах, которые существуют в нашей психике, в нашем организме. В организме жизни. Допустим, если очень цинично, допустим, считать печень рычагом выработки желчи. Печень обидится, понимаете? Но когда мы забываем об этом, желчь вырабатывается спокойно, если происходит хорошо. Так и в личной жизни. То есть вещи, которые не зависят от того, считаем мы или не считаем. Это происходит само собой. Я вообще не об этом говорил. Не хотел обижать мужчин. Я говорил о том, что женщина как достигает счастья в своей жизни. Да? Ну да, можно так говорить, если сопоставлять термины. А мужчина это есть как бы объект и субъект. То есть есть сила, которая прилагает энергию, а есть сама энергия. То есть женщина это энергия, а мужчина это сила, которая прилагает усилия. То есть усилия, само есть энергия. То есть мужчина, он действует в этом мире. А для этой деятельности нужна энергия. Энергию дает женщина. Энергия всегда имеет женскую природу. Допустим, любой мужчина, который имеет силы действовать, он это происходит от женского начала. Если, допустим, мужчина ослаблен, вот, допустим, перестает, у него нет силы действовать, развиваться, это значит, что его женское начало очень сильно ослаблено. А если мужчина энергетически самодостаточен, например, монахи? Да, то есть и мужчина, и женщина может быть самодостаточным, то есть монахи означает, что человек не хочет наслаждаться жизнью, он хочет предаваться аскезе. То есть материальное счастье, есть духовное. Если человек хочет материального счастья, он должен жить по материальным законам, должен стать мужчиной, развивать мужские качества, выполнять обязанности мужские. Есть духовные качества. Духовная жизнь означает, что человек отказывается от материального счастья. Ему не нужен дом, не нужна жена, не нужны дети, ему ничего не нужно материального. Это значит, что он идет в монахи и развивает все духовные качества, которые не имеют какого-то пола, ни мужского, ни женского. Это совсем другое. Если вы хотите быть монахом, пожалуйста, но если вы не хотите, если вы не лицемер, вы поймете, что вам хочется чего-то другого. Значит, вам придется развивать все мужские качества. Понимаете? Потому что в этом мире от вас что-то требуется. Мы не можем жить в этом мире, не отдавая. Я пришел к какой-то королеве и говорю, я хочу быть твоим мужем. Она говорит, а ты меня сделаешь счастливой? Я говорю, конечно, нет, ты меня сделаешь счастливой. Она говорит, я не согласна. Поэтому мы должны знать, если мы к кому-то приходим, мы должны сделать этого человека счастливым. Для этого нужны качества соответствующие, мужские. Да? А как реально видеть людей, Видеть людей мы можем только... Женщины, мужчин, которые способны вообще быть и состояться. Этот вопрос видения людей означает всегда вопрос способности их видеть. Способность дается человеку по судьбе и означает, что какие качества характера ты есть, ты имеешь, того ты рядом с собой увидишь. Человек не может видеть выше, чем он способен. На этом эта тема исчерпана. У нас другая тема. Не выводите меня с темы моей лекции. Я говорю сейчас о другом. Я затронул эту тему всего лишь для того, чтобы сказать вам, почему стрессы бывают такими, и стрессы бывают другими. Вы меня уже просто склонять начали, понимаете, на эту тему, мужчины и женщины. Успокойтесь, расслабьтесь. Все. Продолжаем говорить о стрессах. Итак, мы сейчас с вами говорим о тех стрессах, которые, как ходить по лезвию бритвы, то есть, которые действительно ранят нашу судьбу. Не от тех стрессов, которые мы легко преодолеваем, и можно там помолиться Богу, что-то сделать, и все будет хорошо. Мы говорим о тех стрессах, которые калечат нас, травмируют в жизни. И эти стрессы начинаются всегда, они связаны с плохим периодом жизни. Всегда. То есть есть астрологические периоды. Приходит плохая планета. Первое, что она делает при признаке стресса. Первые признаки стресса, когда стресс действительно серьезный. Приходит влияние плохой планеты. Что она делает? Она забирает у нас естественное ощущение счастья. Так. И у нас ну, здесь в груди, в области сердца, естественное ощущение счастья. Вот сейчас посмотрите себе внутрь. В стрессе вы находитесь сейчас или нет? Если вы чувствуете, что ну, на самом деле все более-менее нормально в жизни. Ну, счастья нет, там есть оно. Но на самом деле ну, все более-менее хорошо. Нет сильно больших проблем. Это значит, что вы не на первой стадии стресса, это точно. Если вы не видите свое будущее, не знаете, для чего жить, вы не видите, что все будет хорошо в будущем, значит, вы, по крайней мере, на второй стадии стресса. И если вы чувствуете, что скоро счастье будет, что все будет хорошо, что было все плохо, но будет все хорошо, значит, вы уже пережили стресс. Вы на третьей стадии. Так на первой стадии означает, что человек лишается ощущения счастья. Он не чувствует счастья вообще, его нет. Тю-тю. Счастье как будто кто-то забрал. Понимаете? Вот у вас женщина сейчас такая, с такой состоянием. Понимаете? То есть по периоду, то есть определенная планета, которую называют Марс, она взяла у вас так вот и забрала ощущение счастья. Его нет. Понимаете? В этом состоянии человек начинает метаться. Он начинает думать, что делать, как жить, что делать. У него очень тревожное состояние. Он ищет счастье. Он не может понять, что происходит. Состояние называется шок. Первая стадия стресса. Иногда эти состояния возникают вообще вне зависимости от каких-то событий. Просто само собой человек жил, и вдруг у него пропало счастье. Само собой. Вроде бы все хорошо. Он семейный человек. У него есть дети, у него есть работа. Все нормально. Но счастье пропало. Это значит, что этот человек кем будет? Кем такой человек будет? Я не про фильмы ужасов. Я про другое. Этот человек станет разрушителем своей семьи. То есть человек жил, и ни с того ни с сего наровно на пустом месте, все хорошо, у него пропадает счастье. Он перестает его чувствовать. Он разочарован во всем. Он смотрит на свою жену, счастья нет. На своих детей смотрит, счастья нет. Он смотрит на свою семейную жизнь, счастья нет. Смотрит на свое будущее в этой семейной жизни, счастья нет. Результат какой? Он начинает думать, что делать дальше. И у него развивается мыслительный процесс. Он никому об этом не говорит, он втихушку это делает. Если серьезный стресс, то есть он должен серьезно поломать все, он делает это втихушку. Когда он не серьезно, так там что-то произошло, но не сильно, он не готовится к сильному стрессу. Это не будет сильно большой удар. В этом случае он говорит, ой, что-то я тебя не люблю, там он говорит, он как сказывает. Но если произошел вот та карма пришла, которая должна все поломать, покалечить его жизни, то когда это приходит, такая именно карма, человек притаивается. То есть он раз и почувствовал пустоту. ему стало очень тяжело, пусто в жизни, он чувствует, счастья нет, я разочарован, с кем я живу. И он на самом деле начинает смотреть другими глазами на своих близких, на всех. И он делает вид, что все хорошо. Он улыбается так же, все делает, все как раньше, но у него есть замысел. Этот замысел может осуществляться по-разному. Если человек этот верный, он просто ждет, когда все до ручки дойдет сам и просто рубанет своими силами. Если человек не способен быть верным, он начинает искать себе возможность наслаждаться. Счастья с женой нет, но без счастья жить невозможно. Поэтому начинает смотреть по сторонам и, естественно, находит себе любовницу. И в результате начинает с ней встречаться. Счастье с ней естественным образом возникает. Его начинает перетягивать в сторону любовницы. Все больше и больше. Сначала он думает, да кто он знает вообще? Все будет классно. Я никому не скажу, она никому не скажет. Мы будем встречаться так, что никто не будет ни о чем знать. Все будет хорошо, все будет супер. Счастье с любовницей возникает. Ведь когда в карму пришла плохая, ни с кем не должно возникать. Нет, как раз вот здесь вот... Карма не означает в данном случае, энергию, будет любовь значит, или нет. Энергию. Речь идет не о том, будет любовь или нет, понимаете? Здесь идет о том, будет семья существовать или нет. Это все события предназначены для того, чтобы сдать экзамен. Или разрушить семью, или сохранить ее. Бывает и так, что человек не разрушает семью. Он очень сильно мучается, он страдает, он бьется головой в стену, но он оставляет семью. И проходит время стресса. Он переживает стресс один, но никого в стресс не ввергает. В этом случае он отрабатывает просто карму, и все. Дальше кармическая цепочка у него не завязывается. В данном случае я говорю о том, что он создает себе новую карму. А те, кто находится рядом с ним, отрабатывают эту карму. Они отрабатывают все проблемы, а тот, кто рушит все, он создает новую карму. Так человек задумал недоброе. Он настроился на это недоброе. Он находится в состоянии шока в это время. Его невозможно ни в чем убедить, невозможно ничего рассказать, ему невозможно ничего объяснить, и никто не сможет его переубедить. Если это непреодолимая карма, то человек затаивается и копит силы для того, чтобы рубануть. Это происходит какое-то время, может 2-3-4 месяца до года. То есть длится такой период шока психического. Внешне никак не выражается, он просто улыбается. Единственное, что как внешне это можно заметить, он немножко оглушен, этот человек. Он как будто бы не в себе ходит. Но при этом он вам не раскроет свою идею. Если вы будете спрашивать, что с тобой, что он скажет, да все нормально, что ты, с чего ты взял? Это ты на самом деле что-то не понимаешь, у меня все хорошо, он говорит. Вот он оглушен. Но... мало кто способен просто вынашивать эту идею разрыва семьи внутри себя. Чаще всего человек даже не понимает, что он хочет разрушить семью. Чаще всего он просто становится неудовлетворенным в личной жизни. И так как человек не может жить без счастья, то человек, который занимается духовной практикой, он способен при разрыве вот этой энергетической с женой не искать себе кого-то другого, а перетерпеть просто это. Потому что у него есть откуда счастье брать. У него есть счастье от духовной жизни идет. В противном случае, так как человек больше, кроме как от жены, источника счастья другого нет, он начинает искать себе другой источник счастья. Без счастья невозможно жить. Человек не может жить без счастья. В результате те семьи, которые не занимаются духовной практикой, они фактически всю жизнь играют в спортлото. Буду я с мужем, не буду. Буду я с мужем, не буду. Почему? Потому что жизнь такова, что ощущение любви между друг другом, между двумя людьми, зависит от их кармы. То есть какое-то количество лет дано людям, чтобы чувствовать друг от друга любовь. А потом это ощущение в результате кармы той же самой может быть вырвато из этой семьи. На несколько лет, а потом оно может возникнуть вновь, если она сохранится, эта семья. Так вот, если люди не занимаются духовной практикой, они не уповают на Бога, они с Богом любовь свою не строят, то есть они не пытаются полюбить Бога, не пытаются развить с Ним отношения, в этом случае они, несомненно, придут к тому, что у них не будет силы, возможности оставить возле себя своего мужа. Они будут хватать его, пытаться схватить. Все это будет пустотой. Они будут хвататься за пустоту. Потому что не за что. Мы держим друг друга с помощью любви. А любовь, она от нас не зависит. Мы думаем, что я могу держать своего мужа, потому что я могу сделать так, чтобы он меня любил. Это полнейший абсурд. Любовь – это вещь, которая дается по карме и забирается в зависимости от того, какова наша судьба. Кто-то нас может любить, мы думаем, меня любят, я могу это сделать. в какой-то момент это просто тик, и останавливается, и мы ничего не можем сделать. В этом заключается идея. Поэтому люди, которые занимаются серьезной духовной практикой, они способны сохранить семью, даже когда между ними нет любви. Все остальные люди просто разваливаются. Их семейная жизнь разваливается, как карточный домик в этом случае. Инициатором развала является тот, у кого первого захлестнуло. То есть есть на самом деле создатели кармы новой, а есть те, кто должны страдать. И всегда это совпадает. Когда семья создается, уже известно, то есть судьбе уже известно, кто из этих родственников, муж или жена, будет создателем новой кармы, то есть разрушителем семьи, а кто из этих родственников будет тем, кто страдает. Причем это совершенно может по-разному. Допустим, нет, а допустим, один человек бросил другого человека, это не факт, что он всегда будет бросать. В какой-то момент возникнет такая ситуация, что его бросят точно так же, понимаете? И он будет очень сильно страдать от этого. То есть здесь нет стопроцентной какой-то, мы не можем аналогии проводить каких-то очень жестких. Но всегда ли страдает тот, кого бросили, или страдает тот, кто бросает? Да. Всегда страдает оба. Вопрос только как. Тот, кто бросает, он просто в утупелом состоянии находится. Он очень сильно тоже страдает, но он... По крайней мере, преимущество его заключается в том, что ему не обидно. То есть у него нет обиды, он страдает, ему тяжело, ему плохо, он не зря же рушит семью. То, что у него было, он оставляет. У него были дети, он плакать даже может от разлуки с детьми, там, ему очень больно, но он не может жить вместе с этой женщиной, потому что человек выше всего ценит свою жизнь, это свое личное счастье. Если человек не испытывает, не имеет личного счастья, вот его дети, которых он любит, вот жена, которую он любит, но он все равно уйдет к другой женщине, с которой он испытывает личное счастье. Он будет рыдать горючими слезами, он будет плакать по этим детям, по этой жене, к которой он привык, а он будет плакать по тем людям, которые являются его истинными родственниками, которые для него полжизни отдали, но он пойдет к той женщине, которой он будет испытывать счастье. Таков закон, человек через счастье жить не может. То, что вы говорите, справедливо и для женщин тоже самое. Конечно, конечно. Если только нет у них более высокой любви. Да, если у них есть более высокая любовь друг к другу, как тем людям, которые идут к Богу, это дает совсем другой результат. Такая любовь настолько возвышена, что она не предполагает материального счастья. Иногда они могут вообще просто перестать испытывать какие-то чувства друг к другу, но никогда не бросят друг друга. Это в наше время Кали-юги это исключено. Нет, вы ошибаетесь. Это не исключено? Нет. Такие семьи есть. Вы могли бы немножко расширить? Понятие любви? На санскрите это 10 слов, они все оттенки. А что значит? Целая тема. Целая тема. А если человек, допустим, понимает понятие кармы, да, присутствует в нем, и он вот, глядя на ситуацию, понимает, что по карме, как бы, да, чтобы ему двигаться дальше и создавать новую карму, ему нужно разорвать эту семью. Может такое быть? Это, например, как раз то же самое. Создана, как вы говорите, это то же самое, что я говорю. То есть человек может другие любые основания предлагать, там это духовные, часто духовные он предлагает. Основания для того, чтобы рубануть, создать новую карму. То есть для того, чтобы создать себе новые страдания, можно руководствоваться духовным правилом. На самом деле духовность означает, что человек живет в той семье, которая у него есть, страдает от своих проблем и предается Богу. Духовность не означает, что мы создаем себе счастливую жизнь благодаря тому, что мы отбрасываем от себя недуховных людей. Так ты не духовный, так все. Стряхнул себя я духовный. И ты духовный. Я вам сейчас расскажу интересную духовную историю, поучительную. Ко мне подошла одна женщина, очень духовная, вот, и рассказала мне свою жизнь. Я сказала, что она пошла в одно течение. Да я не буду, чтобы у вас не было никаких предвзятостей. Она пошла в одно духовное течение. И так как первый период любого человека – это фанатизм, и он на самом деле, духовность для него означает создать все идеальные условия для какой-то определенной жизни, которую он считает духовностью. На самом деле мы не понимаем, что такое духовность. Духовность означает, что человек принимает свою жизнь, какая она есть, и при этом все воспринимает как милость Бога. Вот такой муж – это милость Бога, такой тоже милость Бога. Это и есть духовность настоящая. Есть также люди, которые увлекаются духовностью. Увлеченность духовностью означает фанатизм. То есть человек думает, ага, я духовный. И он думает, это не духовный, мясо ест там, он не духовный, я не буду с ним жить, не хочу. Вот, и она, такая женщина, начинает думать, где же мне духовного-то взять себе. Вот, и такая женщина пришла ко мне на консультацию, она рассказала свою жизнь. Она, у ней была хорошая семья, интеллигентная, то есть был муж, они жили там в Питере, по-моему. Был муж, была хорошая семья, был ребенок. Она увлеклась духовностью. И так как она не понимала, что такое духовность, она решила, что духовность это когда никто не ест мясо, это когда все там делают то-то, то-то. И в результате она своего мужа, который так и не понял, в чем заключается духовность, хоть он в церковь тоже ходил, но мясо ел при этом. Она взяла его и бросила. Вот. И нашла себе духовного, который тоже бросил свою жену. Вот, они на духовном принципах, так сказать, сошлись. И у них, значит, создалась духовная семья. То есть у него было двое детей от той жены, а у ней был один ребенок от первого брака. Вот этот муж пытался ее вернуть. Очень долгое время, полгода где-то, наверное, он сражался за нее там и через суды, пересуды там. Единственное, чего он добился, это ему отвернули его ребенка, которого он очень сильно любил. Ну, по крайней мере, на этом как-то он и остановился. То есть постепенно он успокоился и решил, что ему надо как-то жениться, дальше жить. Он нашел себе женщину какую-то, зачал с ней еще одного ребенка, и у них создалась нормальная, может быть, не такая духовная, но нормальная семья. Вот. Эта духовная женщина пожила там в духовной общине с этим мужчиной несколько лет, года 3-4. Вот. Почему-то они боялись зачинать духовных детей друг с другом. Но в конце концов она решила, что ей нужен от этого человека ребенок, они сделали, зачали ребенка. И потом, так как в этой общине с ребенком уже было сложно жить, там же надо ему какие-то условия для жизни, поэтому они переехали в Москву, где жила также недуховная семья этого бывшего, этого мужчины, то есть с двумя детьми женщина. И у этого мужчины вдруг неожиданно проснулось какое-то чувство к этой бывшей жене. Он понял, что он его любит, ее любит, потому что он начал сильно любить, привязываться к ее детям, и начал погуливать к ней, назад ходить. А та духовная с своим ребенком несчастным оставалась одна. И так как он начал заниматься бизнесом, и причем начал бизнесом заниматься с той женщиной, которая недуховная вместе, и он съездил вместе с ней на командировке там, на Канарские острова там, и так далее. Вот. А постепенно эта духовная женщина, она поняла, что ей хотя бы надо кусок хлеба от этого мужчины иметь, хотя бы что-то, что он сказал, ты не волнуйся, у нас с тобой духовная семья, я тебя буду содержать, хлебушек тебе буду давать, твой сын с голоду не помрет, все хорошо у тебя будет. Вот. И он поддерживал с ней духовные отношения. А с той первой он опять начал жить. Вот. Очень счастливо вернулся к ней назад и начал счастливо с ней жить. А та духовная осталась своим духовным сыном на крошках хлеба, которые ей перепадали. И она потом нашла себе недуховного мужа следующего, мужика, который взял ее просто, да, который уже ел мясо. Вот взял ее с этим сыном, с ребенком, и начал как-то заботиться о ней. И он так попивал, ей так было тяжело и противно с ним жить. Но так как она чувствовала, что одиночество еще хуже, поэтому она решила, что она будет жить с этим человеком. Вот такая печальная судьба. Рассказал историю 15 лет жизни человека, который неправильно понял, что такое духовность. Это урок каждому человеку. Понимаете, ее жизнь это урок каждому человеку. Каждый человек должен понять, что такое духовность, кого надо бросать, кого не надо бросать. Надо всегда пытаться сохранить свою семью. И в этом заключается принцип. Но стресс возникает как раз по другой причине. Большинство стрессов возникает из-за того, что человек бросает свою работу, которая не соответствует критериям его духовности или его как бы пониманию вещей. Или бросает свою семью. В общем, По-любому стресс бывает, когда тебя бросили, или бросил ты что-то сделал, какой-то сильный шаг в своей жизни, который разрушил то, что у тебя было. С этого момента начинается стресс. Или по отношению к тебе сделали такой шаг. В общем, первый этап стресса – это кризис. То есть человек не чувствует надежды, что можно сохранить семью, если его бросили. И человек не чувствует веры в то, что с этим человеком, с которым он живет, он будет счастлив. Я говорю о реальных вещах. Вот оно, прошла надежда. То есть жил с человеком, и там ты занялся духовностью или чем-то еще занялся, не имеет значения. Но факт налицо. Ты не чувствуешь, что ты дальше будешь счастлив с этим человеком. Ты абсолютно точно убежден, что это вот так. И у тебя нет никаких сомнений, что его надо бросать. Или наоборот. Тебя бросили, и ты пытаешься со всей силы восстановить семью. Ты прилагаешь все свои усилия. Ты унижаешься, ты делаешь все, что угодно. Но ты не видишь никакой надежды, что это восстановится вновь. Это первый, самый первый этап стресса. Ужасное состояние. Как у этого человека, так и у другого. То есть один человек как загипнотизированный рушит все в своей жизни. Другой человек просто не может ничего восстановить, потому что ему не дают. Лишен возможности. Итак, на первом этапе кризиса человек бьется, как рыба об лед. То есть рыбу выбрасывают из проруби, она бьется. То есть первый этап вот этот вот шоковый такой. То есть человек бьется, он еще имеет какую-то надежду. Он думает, что все будет хорошо. Он пытается со всей силы, но у него пропадает вера. В какой-то момент начинает чувствовать, что счастье потеряно. Его счастье кончилось. То есть вот этот момент означает, что он в преддверии глубочайшего тяжелого стресса. То есть счастье кончилось и нет вообще. Он ничего не может сделать с собой, не испытывает счастья в жизни. Он как бы становится голодным по счастью. У него голод возникает очень сильно на этом этапе. Так, второй этап, собственно, шока. То есть он характеризуется тем, что человек попадает психофизически абсолютно неконтролируемое состояние, которое разрушает его жизнь. То есть в этом состоянии он перестает спать, перестает есть, он ничего не соображает, то есть ему трудно понять, что происходит вообще. То есть у него психика рушится на глазах, у него рушится на глазах здоровье, у него рушатся контакты с людьми, ему очень трудно вообще что-либо сделать, сказать там, и он в депрессии, он нуждается в серьезной помощи на этом уровне. То есть он реально поражен, и это поражение может развиваться до такой степени, до какая соответствует его карме. Есть очень сильные люди, которые ведут здоровый образ жизни, которые молятся Богу, которые способны справиться с собой. Эти люди способны перенести шок на ногах. То есть они способны пережить его. Вот, и они как бы переживают этот шок и при этом не сильно портится их здоровье, их там характер и все прочее. Но удар по ним колоссальный, даже по ним идет. То есть удары очень сильные при этом. Вот другие люди, когда находятся в шоке, портится их здоровье, портится их психика. То есть человек может или пройти этот со второй этап, или остаться на нем. Если человек остается на нем, что происходит? Если поражена психика, то есть шок поразил в основном психику, то он попадает в психушку. Что знают эти психбольные все, вот, которые ходят? Многие из них остались на каком-то этапе первый этап, который мы разобрали, состояние шока, оно длится на какие-то стадии. И все психбольные, которые существуют в этом мире, они застряли на одной из этих стадий. Почему человек психически ненормальный? Потому что он не может преодолеть ту силу, которая его разрушает. Он не может найти психическую энергию, его разум не способен найти тот уровень счастья, который бы успокоил бурю, которая в его психике развилась. То есть, когда горит огонь, нужна вода, чтобы погасить его, да? Эта вода в данном случае означает более высокий вид счастья, то есть более высокий уровень счастья, более высокое понимание счастья, более высокую устремленность к счастью. То есть счастье, которое может наполнить наш разум и погасить бурю страдания. Вот это вот. То есть надо найти это счастье. Это счастье некоторые люди, они ищут привычки в других людях. Если человека бросил, допустим, другой человек, он был, вошел в состояние шока, это значит, что, допустим, ты ищешь другого человека себе, который бы тебя успокоил. Но невозможно, человек не может успокоить от того, что сделал нам человек. Только Бог может дать нам более высокую энергию. Мы, когда мы ищем прибежище у других людей, то это прибежище успокаивает. Мы можем выйти из состояния шока, но он остается внутри, как пятно. Мы не сможем в этом случае выйти из стресса в полной степени. Человек должен поменять свое понимание счастья. Он должен предаться каким-то более высоким силам в своей жизни. Иначе он не преодолеет стресс в полной степени. Итак, когда человек преодолевает состояние шока, у него появляется сильное негодование. Это стадия отрицания или негодования, то есть характеризуется тем, что человек ищет способ обвинить того, кто сделал ему проблему. То есть он начинает отрицать в нем все хорошее, что у него есть, и пытаться найти все плохое. То есть на этом этапе, допустим, кстати, на первой стадии вообще психологи, астрологи, различные наставники, они теряют свою роль вообще. То есть они не способны помочь. И те люди, которые на первом этапе шока, они, допустим, когда человек находится в состоянии кризиса, он ищет помощи. Он обращает, помогите, сделайте что-нибудь, чтобы от меня человек не уходил. Или он приходит, допустим, к астрологам и говорит, у меня ведь семья разорвется. У меня ведь по карме здесь вот. Он как раз ищет эти линии, которые сгрисают жизнь. Он говорит, ну у меня же есть эта линия здесь, ну правильно же. На самой первой стадии кризиса. То есть человек говорит, ну у меня раз эта линия есть, значит надо рвать. Значит карма непреодолима. Вот к нему приходит идея непреодолимости кармы. Он говорит, карма это вещь абсолютно непреодолимая. И как суждено по карме, так и будет. Поэтому надо спокойно просто уходить от своей жены или от своего мужа и не рыпаться. И чтобы эту идею оформить, потому что ему делать-то больше нечего, его же жмет в эту сторону. Чтобы эту идею оформить, допустим, женщина приходит, допустим, симпатичная молодая девушка приходит к какому-то известному астрологу. Она приходит к нему, и чтобы он сказал ей правду, которая ей нужна, что она должна делать? Она должна ему улыбаться, должна смотреть на него очень восторженно, должна ему предаваться, его любить. Она строит ему глазки, очень теплый вид и делает, томный такой. Этот астролог очень известный говорит, да ваш муж на самом деле вас, конечно же, не достоин. И у вас по судьбе есть с ним полный разрыв. Если астролог знает такую способность женщины сделать так, чтобы он сказал то, что она хочет, то этот астролог, даже зная это, ему будет очень трудно этого не сказать. Потому что женщина, так как мужчина это деятельное начало, а женщина это пассивное начало, она может привести сотни убедительных факторов, подтверждающих, что она права. Ему ничего не остается сделать, как признаться в том, что это действительно так. Ко мне пришла одна девушка беременная и сказала мне, что ее муж деспот, она занялась духовной практикой, у него другая духовная традиция, и он не разрешает ей то делать, все, она беременная, и она не знает, что ей делать, как ей дальше жить. И она решила бросить своего мужа, потому что он плохой, он не разрешает ничего, он ее терроризирует, он вообще ее не любит, и вообще туда-сюда, и пятое, и десятое. И мне так жалко ее стало, ну вот гад, думаю, что я бы поубивал бы. Вот. Я сначала начал как сострадательно на нее смотреть, потом, так как я знал эту тему, я такой, ну что-то здесь не то. Ну, принесите мне фотографию вашему, я посмотрел на фотографию, так все проанализировал, говорю. Начал с ней немножко беседовать, немножко ее ставить на место потихоньку. И раз я увидел, что она очень быстро отрезвела. То есть у нее, видно, не такой уровень, вот это вот поражение было психическое. Она немножко отрезвела, она стала трезвее, то есть начала соображать. Я говорю, придите вместе с этим мужем. Но она сюда не придет, там она же видит у вас восточная, у нее там у нее другой, мусульманин там и так далее, начала мне говорить. Ну, придите. И она пришла с этим парнем. Я посидел с ним немножко, рассказал ему о жизни, что у него сейчас тяжелый период, там, все. Он как посмотрел на меня. И когда вместе они сели вдвоем рядом со мной, начал он рассказывать про их жизнь, я увидел на самом деле, что это не тот человек, который он описывал. Это совсем другой человек, он более-менее нормальный. У него есть какие-то проблемы, но он реально способен с ними справиться. И когда она уходила, она говорит: спасибо вам большое, что вы меня отрезвили. То есть она все поняла. Но чтобы ее отрезвить, мне понадобилось саму сначала отрезвить. Потому что женщина способна сделать так. Она, кстати, это делает независимо от своей воли. То есть она делает, она очень искренне верит, что он такой. Иногда рассказывает, что он плохой, она настолько сильно верит, что даже астрологи начинают все подряд верить. Поэтому женщина имеет такую способность, когда у нее кризис веры происходит близкого человека, она ищет подтверждение. Причем интересно, она приходит к астрологу, смотрит на него, улыбается ему, очень серьезно изучает его. И она очень легко внутренне поймет, скажет ей то, что она хочет, он или нет. Если он действительно не скажет ей, она просто говорит: извините, я пойду к другому астрологу. Она всегда будет общаться только с тем астрологом, который ей скажет все, что она хочет. Так происходит, потому что у женщины очень сильная интуиция. Если она захотела что-то сделать, она найдет подтверждение своих действий по-любому. Так можно не ходить, все равно найдешь того, кто тебе скажет, что ты хочешь. Да, можно никуда не ходить, можно встретить друга и разговориться с ним и сказать, что ты мне хочешь сказать сегодня. Внимательно посмотрит меня, что ты спрашиваешь. Ну, ты знаешь, я спрашиваю о моей личной жизни. И он говорит: ну что, муж дурак, у тебя что я могу? Правильно. Ну хорошо, тогда надо идти, допустим, женщине к женщине, к астрологу женщине, чтобы не было такого влияния. Значит, женщина, мужчина, она всегда найдет подтверждение. Не пойдет к тем людям, которые скажут ей правду. В этом состоянии шока, то есть кризиса веры, не нужны консультации. Здесь нужно сконсультироваться только со своей совестью. Понимаете, здесь не нужны консультации, потому что эти консультанты, все они одинаковые. Они всегда будут, 90% из них будут говорить только то, что ты хочешь слышать. Вот и все. Вот в этом заключается проблема консультаций всех этих. И то же самое, наверное, мужчин, правильно? Мужчин немножко другое, сейчас до них дойду. Итак, на уровне состояния кризиса веры, когда женщина хочет бросить кого-то, она ищет поддержку в лице консультантов, там различных духовных лидеров, там наставников и так далее, которые с удовольствием находят, дают ей эту поддержку, если она им хорошо глазки подстроит. Вот. А у мужчин все немножко по-другому. Мужчины, они, когда хотят бросить, они не ищут себе старших, которые бы им сказали об этом. Потому что они могут строить глазки. Они ищут себе друзей, которые могут занять их позицию. То есть мужчина в этом случае начинает искать себе друга верного, который бы ему сказал: да пошла она, знаешь куда? Ты на самом деле лучше ее 100 раз. Я думаю, ты настоящий друг, ты такой классный. Ты меня понял. Я никому не говорил об этом. Он не будет наставником, потому что наставник, он уже глазки не построишь. Ну и зачем тебе твои глазки? Ты что, дурак, что ли? Зачем тебе это? Ты что, с ума сошел? Он не пойдет, наставник. Нет, я не дурак, я к другу пойду, который меня не бросит, который верный мне, он меня всегда поддержит, конечно, молодец. Все классно. Но это на самом деле не друг. Потому что дружба основывается на других чувствах. Настоящая дружба означает, что два человека... В чем критерий дружбы искренней? Знаете, главный критерий? Два человека могут сказать друг другу правду. Независимо от того, как к нему отнесутся. Вот будут ругаться или кричать. Настоящий друг, он всегда... К ним приходит, он говорит: ты что, с ума сошел? Так себя вести. Вот это друг. Но в данном случае друг такой не нужен. Нужен другой друг, который будет тебе поддакивать. Это тоже дружба такая, но она не настоящая. Это сентиментальная дружба, основанная просто на деятельности чувств. Такая дружба имеет нестойкую природу, она быстро разрушается. Настоящая дружба тоже может разрушиться, если другому человеку не нравится, что ты говоришь. И значит, это не настоящая дружба. Настоящая дружба означает любовь. Настоящую дружбу надо заслужить. Настоящую дружбу достойны только настоящие люди, которые верят в правду. То есть, если человек признает настоящую дружбу, ему друг сказал настоящую правду, он не хочет ей следовать, он, допустим, все равно хочет разрушить семью, но он все равно не будет с этим другом разрывать отношения. Он подумает, что этот человек не скажет ничего другого, и он будет все равно внутри себя уважать. Если у тебя есть настоящее чувство, что такое настоящая дружба, тогда ты будешь иметь настоящего друга. В противном случае все тебя будут окружать только сентиментальные люди, которые будут тебе поддакивать. Это зависит от уровня возможностей твоих внутренних. Итак, в состоянии кризиса веры человек находит себе поддержку и создает вокруг себя силы, дающие ему веру от того, что он поступает правильно. Это первый этап разрушения своей судьбы. Второй этап шока. На время шока тот, кто разрушает семью, он ничего не соображает, что делает. То есть он просто ее разрушает. У него нет соображений, хорошо это или плохо, он просто рушит все и все. В состоянии шока тот, кого оставили, он просто чувствует страдания. И он не может ничего не сказать, не выразить. То есть он впадает в состояние такого аутизма. То есть если его спрашивают, как у тебя дела, он может сказать «хорошо». Но на самом деле он настолько ему жутко, что ему даже говорить не хочется ни с кем. То есть в состоянии шока человек очень обычно молчит. То есть он, ему тяжело даже разговаривать, он настолько ослаблен психически, физически. И если в состоянии кризиса веры, на первой стадии, какая помощь может быть? Только с помощью любви, формула номер один, работа со стрессом, только с помощью любви можно помочь человеку. На первой стадии, как можно помочь человеку? Надо сначала проявить любовь к нему настоящую, а потом очень нежно сказать ему. Не только то, что он не прав, это в принципе даже и не важно. Ему надо просто сказать, что будет из того, что он хочет сделать. У меня несколько случаев таких было, когда на первой стадии кризиса веры, может быть, это не сильно большой такой глубокий стресс они должны были в своей жизни сделать, но какой-то уровень стресса. Когда человек приходит на стадии кризиса веры, я смотрю на него и говорю ему с любовью, говорю ему, вот так-то будет твое будущее. Вот ты бросишь этого человека, дальше у тебя жизнь будет такая-то по периоду, такая-то, вот дальше с тобой будет то-то. И ты причешь в конце концов к этому. Ты хочешь этого? Он говорит, нет. Я говорю, тогда ты должен сейчас все это перетерпеть. Тебе надо молиться Богу, там, туда-сюда, и как. И человек терпит. Он живет в состоянии вот этого кризиса веры. Он живет, он хочет бросить близкого человека. Ему не хочется с ним жить, но он видит, что там дальше ничего хорошего. Поэтому он продолжает, по конце концов, раз, это все и проходит. И у него новый этап совместной жизни. Человек, который не бросил близкого человека, он находит, он, чтобы остаться с ним, надо в нем что-то найти. И этапы здесь стресса, они тоже развиваются. По тем же стадиям, которые сейчас буду описать. И конечные стадии такие, что человек начинает видеть новые возможности совместной жизни. Он в этом человеке, в близком, начинает видеть что-то другое, чего раньше он вообще не видел. И он это другое начинает воспринимать как самое важное в его жизни. И он начинает новый виток отношений, который потом разрушить практически невозможно. Если семья пережила такой глубокий стресс, то дальше она всю жизнь уже практически будет вместе. Только один раз вот такое испытание очень серьезное в семейной жизни возникает, потом дальше уже будет намного лучше. Второй раз очень редко бывает. Второй раз, если это не глубокий стресс был, один раз он может быть очень сильным. Да? А если человек разрушил семью, создает новую, то же самое происходит с новой семьей. То же самое произойдет. Футбол хоть раз играли? Карма Багинкас. Футбол — это такая вещь. Чем больше голов забиваешь, тем больше голов забиваешь. Понимаешь, бываешь, играешь в футбол, и там никаких голов забить не можешь. Туда пинаешь, сюда, и нет голов. Просто играем, а голов нет. Но как только один гол забили, понеслась дальше. Понимаете, с каждым голом все больше и больше. Поэтому с каждым новым разрывом семейных отношений можно все это прокручивать гораздо быстрее. Ты встречаешься с новым человеком, все быстрее происходит, быстрее разорвала, и можно вообще до 5 минут дойти. Но понимаете, ведь проблема-то, вопрос-то заключается не в том, чтобы Вопрос заключается в том, чтобы когда-нибудь это колесо остановить. Потому что ты должен просто принять свою судьбу и сказать, это не его проблемы, почему я рушу семью, это мои проблемы. Это я такой человек, почему я рушу семью. Человек начинает тогда терпеть. И в конце концов находит более глубокие и важные вопросы жизни. Отношения с близким человеком, отношения к Богу и так далее. Я вам по секрету скажу одну вещь. На пути правды не бывает поражений. Человек, который преодолевает плохую карму, у него есть такой муж или такая жена. Он плохую карму изживает, дальше придет счастье. Приведу пример. Одна женщина жила со своим мужем и с ребенком. Она занималась духовной практикой. И муж и ребенок ее очень сильно критиковали. Сначала она негодовала, она хотела бросить их. Но она встретила человека, который ее отговорил от этого. Она жила пару лет в таком состоянии сначала кризиса, потом шока, потом отрицания и так далее. Все стадии она прошла. И в конце концов она пришла к состоянию, в котором она поняла, зачем она живет с этими людьми. Но в этом случае, в этой ситуации, эти люди ничего не поняли. То есть, несмотря на то, что она изменилась, и начала, несмотря на свою религиозность, относиться к ним очень нежно и трепетно, несмотря на то, что они были абсолютно недостойны этой женщины, они оставались прежними. В результате, я вам просто скажу то, чего вы не должны слышать, но вы сейчас, так как лекция на эту тему, вы услышите это. И вы не должны настраиваться на это. Судьба сама решит, по-разному может решить вопрос. Она просто уже стала спокойной и счастливой в этой семье. И просто так, как она была достойна большего, Господь забрал у нее муж и ребенка. Они просто попали в автокатастрофу и погибли. И через некоторое время она встретила себе человека, который был полностью достоин ее. Теперь, если вы будете желать того же самого своим близким и сохранять с ним свою жизнь, с ними, то вы вырвете себе дорогу в ад. Понимаете? Не бывает такого, чтобы Господь не отблагодарил человека, который идет правильной дорогой. Если ты терпишь свою карму, если ты живешь для Бога, если делаешь все правильные поступки, правильные вещи, то, преодолев плохую карму, перестрадав, ты получаешь награду и будешь счастлив в своей личной жизни. И в этом нет никакого сомнения. Есть случаи, которые не подвергаются этому описанию. Есть случаи, которые уникальны, и мы не способны их обсуждать. Есть люди, которые живут не для семейной жизни. Их жизнь более возвышена и свята. И в этом случае Господь специально держит их в узах тяжелой семейной кармы, чтобы их святость не опускалась на уровень личной жизни. Таким человеком была Ванга. У нее муж пил все время. Да, и спрашивают, почему ты живешь с этим человеком? Ты же можешь сама себя обеспечить. Там, ты богатый человек, тебе приходит много людей жертвовать. Он говорит, это моя судьба. Мой мужик пьющий, это моя судьба. И я буду до конца своей жизни жить с ним. Потому что это моя судьба. И она до конца своей жизни прожила с этим пьяницей. И любила, и заботилась о нем, и все прочее. Хотя он беспросветно пил все время. Эта женщина была святой. И ее возможность быть счастливой была безгранично больше, чем те условия, которые создала ей судьба. То есть эта судьба дала ей пьяницу мужа. Но она, так как она была святой женщиной, она предавалась Богу и любила Бога. Она была счастлива, несмотря на такую несчастную свою семейную жизнь. Несмотря на то, что она жила с мужчиной, который полностью недостоин был ее. Но она была счастлива в своей жизни. Понять это нам невозможно. Мы не можем понять, от чего она была счастлива. Когда мы станем такими же, как она, тогда мы поймем. В этом заключается идея. Поэтому есть разные способы разрешить проблемы своего стресса, своей тяжелой судьбы. И главный, лучший способ – это преодолеть его честно по отношению к окружающим. Человек, который в целях получить свое личное счастье, рушит свою семью, он создает новую карму. Эта карма, она является как определенной силой, дамоклом меч, который рушит ее следующую семью. И создает ей ту же самую проблему или со знаком плюс, или со знаком минус. Например, человек разрушил свою семью. Чаще всего в следующей семье с ним поступают точно так же, с противоположностью, то есть наоборот. Он свою семью рубанул, дальше его точно так же рубанут, с такой же силой. И он все поймет, и уже раскается в этом. И это самый благоприятный случай. В других случаях бывает так, что человек ничего не понимает, не раскаивается, и дальше идет, его еще раз рубит, пока не раскаивается. И так далее. То есть, как ты рубанул кого-то, запускается этот механизм рубаловки вот этой. Началась драка, понимаете? Которая закончится тем, что должен понять все, рассказать. Иначе все будет так же, так продолжаться. По определению надо сохранять сильный, как в любых случаях, если ты манга. Или я не могу вам однозначно ответить на этот вопрос. Я могу сказать, что в каких-то случаях можно не жить вместе, допустим, какое-то время. По-любому рубать никогда не надо. Иногда люди сами просто не могут вместе жить, и они просто обоюдно согласясь, расходятся. Все-таки успокоились. Все-таки, ну слава Богу. Слава тебе, Господи. Наконец-то сказал что-то хорошее. Если я сама ушла, то уже одно важно. Сейчас вышла замуж второй раз. Не значит, надо ждать, что он уйдет от меня или... А как вы считаете? Чего вам надо ждать? Его муж страдал? Спокойно ушел. Первый страдал. Сильно? Да. Учился? Куда это все делось? Туда. Легло на дно. А что, никак это нельзя сейчас плохо улыбайтесь. Улыбайтесь лучше. Лучше улыбайтесь. Еще лучше. Глазки стоят. А ну! Ко мне, уважайте меня очень сильно. Я подумал, скажу, нет, у вас это не будет. У вас все будет хорошо, у вас все будет классно. Можно преодолеть плохую судьбу, если очень глубоко раскаяться за то, что произошло. Нужно вот реально этого человека просто в ноги ему упасть, просто действительно попросить прощения за то, что ты так сделал. Можно сгладить свою судьбу. Такое, если он простит. Если он не сможет простить, значит ничего невозможно, ничего изменить. Ну, мы уже давно хорошо. Нет, это неправда. Вы ошибаетесь. Я не вижу этого. Это не хорошее отношение, это просто у вас осталась привязанность как дружба, но у него осталась рана внутри, которую он никогда не расскажет. Он не скажет вам тут. Я это вижу на 100%, что вы совершили удар, и этот удар вернулся вам назад. То есть у вас есть 100% есть возможность вот такого в вашей жизни разрушения, какое вы сделали вы. Я это вижу 100%. Вам надо эту карму срочно преодолевать. Понимаете? А если у меня уже был удар? Я вам говорю то, что я вижу. Что еще не все отработалось. Понимаете? Надо стараться раскаяться в этом поступке. И почувствовать... Ну, этот человек должен быть очень сильно удовлетворен вами. Если вы способны будете это сделать, то карма, она уйдет. Надо разрушиться. Это очень трудно сделать на самом деле, потому что он никогда не будет подавать вид. То есть, если понимаете, когда глубоко что-то сидит у человека, он скажет, ну я тебя простил, все. Он даже, понимаете, простить человека не так-то просто. Ты можешь сказать, я тебя простил, все, но сам не простил. Потому что опять у него вспыхивают эти мысли в голове, опять все вспоминает. Получить прощение, для этого надо стараться очень сильно. Какое-то время, промежуток времени, достаточно долгий нужно это делать. Это в ведах это называется праищита. То есть человек совершил какой-то ужасный поступок, он начинает действовать по принципу праищиты. То есть он одно и то же действие, там будет раскаяние, допустим, или аскезу какую-то повторяет много-много раз в течение там, нескольких месяцев. Он постоянно просит прощения, несколько месяцев подряд в своей жизни. И в конце концов, он его сердце говорит, все, ты сделал это. И наступает облегчение такое, знаете. Скажите, а такие вещи человек только сам может делать, или всякие экстрасенсы могут? Конечно, надо иметь капусту просто. То есть, если есть деньги, то есть берешь, идешь, надо большие, правда, деньги. Не могу, чтобы у меня там проблемы какие-то там грохнул, там кого-то бросил жену там или еще что-то. Надо снять порчу с меня. Он говорит, у тебя капуста есть? Ну, конечно. Ему даешь там 20 тысяч долларов. Вот, и он раз, и он снял себе карму, и все. Нет проблем. Вы верите в это? Нет, ну, даже нереально. Вы верите в это или нет? Нет, я не. То есть, то, что 20 тысяч, верят. Есть такое произведение, Гаруда Пурана. Там говорится, если ты совершил какой-то поступок и не раскаялся в нем осознанно, то никакие силы не могут снять с тебя карму. Никогда ничего не сможет снять с тебя эту карму. Она останется с тобой навсегда. Ты не спокар, ты не перестрадаешь и осознанно, или не перестрадаешь неосознанно в результате влияния судьбы. Ты не сможешь снять с себя карму, и в этом нет никаких сомнений. Все остальное – это просто глупость. То, что мы делаем, там кому-то отмолили нам грехи там и все прочее. Все это глупость, понимаете? Этого нет. Не существует в природе. Осознанно означает раскаяние глубокое, страдание внутри себя. Ты принимаешь страдания близкого человека, ты как бы начинаешь жить его жизнью. То есть ты почувствовал все, что почувствовал он. То есть он перечувствовал столько страданий, ты вживаешься в его образ, как бы чувствуешь его. Тебя начинает так же трясти, ты думаешь, какой я дурак, зачем я так этого человека так мучил. И ты живешь в этом состоянии какое-то время, и потом тебя отпускает. Ты переживаешь все это. И таким образом твоя плохая судьба, даже если у тебя что-то случится, ты сможешь это преодолеть. Но ты должен лично просить прощения у человека, или в принципе ты можешь работать как-то на расстоянии человека, так скажем, где-то далеко, вот, ну, там, допустим, а ты можешь как бы... Нет, надо просить лично прощения у человека всегда. Но если этот человек находится в невежестве, то есть он пьяница, наркоман, там еще кто-то, то тогда можно просто просить у Бога. Но если человек нормальный, способны принять какое покаяние, то надо лично его просить. А еще вопрос. Обычно такие разрывы или какие-то такие вещи, они происходят взаимно. Там один сделал одно, это инициировало другое, что-то другое, что-то более. Нет, это необычно. Нет. Я говорю сейчас о стабильной, сильной, твердой семье, когда есть семейные принципы, устои, когда люди очень верны друг другу, и один из них встает на вот этот путь разрыва. Когда семьи как таковой нет, тогда и рушить нечего, понимаете? Если нет серьезных отношений, если нет чего-то серьезного, чего там рушить? Там не будет стресса. Понимаете, стресс бывает тогда, когда у человека что-то есть. Ну, вы знаете, вот просто интересно, один как бы бывает встает на этот путь, он идет на этом пути, а рушит, а под конец рушит другой человек, который понял. Бывает там, да. Ну, или, так сказать... Чем семья будет сильнее, чем семья будет крепче, тем сильнее будет стресс. Поэтому я говорю сейчас о нормальных семьях, а не таких, что там типа «Goodbye, my dog, goodbye». Я не говорю об этом. Я говорю о серьезных вещах. Итак, отрицание, третья стадия, характеризуется тем, что человек начинает искать недостатки в том человеке, которого он бросил, или в том не человеке, который его бросил. То есть это стадия зарождения борьбы. То есть на третьей стадии люди начинают вражду. То есть это еще стадия шока, и она характеризуется местью, враждой. И это человек часто не осознает, что он враждует. Некоторые люди достаточно интеллигентные, думают, что никакой вражды нет, просто я доказываю свое, я там еще, то есть я утверждаюсь, там я что-то делаю, это я должен сделать, это мой долг перед моими детьми, моим обществом там и так далее. То есть люди реально, они не видят ничего хорошего друг в друге. Они начинают видеть друг в друге только одни недостатки, и они ищут внутреннее основание сделать больно другому человеку близкому. Или проклясть там его, или ему подставить палки в колеса там, или что-то сделать такое, чтобы ему было плохо. То есть это третья стадия. После шока наступает отрицание. То есть человек реально хочет хочет, у него, так как он понимает, что источником страдания является его близкий человек, он хочет отторжения, то есть он хочет, чтобы этот близкий человек на полную катушку. Допустим, это даже касается того, кто бросил. Допустим, человек бросает близкого человека. Несмотря, удивительно, что несмотря на то, что он сам бросает, он же этого близкого человека начинает и ненавидеть еще вдобавок. Почему он его не дает? Потому что от того исходят страдания. Он тоже бросит, он испытывает тоже страдания, он есть привязанность. И он, это ненависть такая, знаете, как ненависть к лягушке, которая там на тебя прыгнула и заморала твой пиджачок. То есть, понимаете, то есть, когда человек бросает другого человека, он с омерзением таким ненавидит. Понимаете? Пошел отсюда. Иди в ванну. Закрой дверь с другой стороны. То есть такое, знаете, как бы, ну, потому что в этом состоянии, когда в шоке находится, шок того, кто бросил, в чем выражается? Он становится как тупой убийца, то есть у него состояние такой тупости и жестокости. При этом его чувство собственного достоинства возросло до предела. Он думает, я не должен жить в этой мразе, там вот такое вот. То есть или женщина, и мужчина так настроены в этом состоянии, в этого шока. А в другой, кого бросили, он становится жалким и ничтожным. То есть он настолько сильно опускается, настолько сильно хочет восстановить там отношения, что он унижается как может со всех сторон. И в результате один ведет себя вот так вот, а второй ведет себя совершенно вот так. И отрицание в чем заключается? Женщина, допустим, бросила мужчину и сломала его. Он ползает перед ней с цветами на коленках. Она закрывает перед ним дверь. И отрицание в чем ее выражается? Он будет: с таким дурачком я жила. Я жила с такой мразью. Она думает, как я могла с ним жить. Она его бросила, она же уже унизила его. И сама же потом из-за того, что он унижается, она его же и это ненавидит за это. То есть она его сначала разбила, его психику, а потом эту разбитую психику восприняла как его личность. То есть она забыла о том, что у нее было, какой человек он был до этого. Она разбила его как личность сначала, а потом сделала себе картинку и повесила его портрет в соответствии с тем, что он стал сейчас. То есть кто он стал сейчас. И она начинает его отрицать. Тот, кто ищет отношений, он тоже отрицает, он тоже внутри себя начинает не любить этого человека. Он ему видится он плохим, но он ничего не может с собой сделать, но все равно, несмотря ни на что, несмотря, он всем абсолютно ругается на этого человека, говорит, он плохой, он такой негодяй, он сделал со мной тот. Но при этом он все равно хочет восстановить семью, несмотря ни на что, даже с таким человеком. И считает себя героем в этом случае. Он говорит, я это делаю, потому что я хороший, а он плохой. То есть, ну тут уже после этого шока здесь нет здравого смысла. Человек просто хочет восстановить справедливость и любой ценой. То есть даже несмотря на то, что он не любит, ненавидит человека, с которым хочет жить, все равно он хочет восстановить семью во что бы то ни стало. Интересно, что если на этой стадии семья восстанавливается все-таки, то человек испытывает глубочайший гнев после этого. Он начинает ненавидеть того, кто ему так сделал. И этот гнев все равно рано или поздно вылезет. То есть стресс будет развиваться даже в этом случае. Поэтому люди интуитивно, рубанув, они уже боятся на самом деле сходиться. Вот если сильно разрубили, они уже боятся сходиться. Даже если он уже обрел какой-то здравый смысл, пусть на третьей стадии отрицания, он, допустим, понял, что он не прав, ему надо сходиться, то он боится сходиться по той причине, что будет возмездие, что дальше этот близкий человек ему устроит веселую жизнь. Он боится, и здесь уже как бы уже сойтись очень трудно из-за того, что есть некоторый внутренний страх перед близким человеком, как он дальше меня будет наказывать. Ты уже совершил поступок, и наказание все равно придет. Это неизбежно. Но как он будет меня наказывать? Вот в чем вопрос. Он меня будет наказывать или на расстоянии через мою жизнь, что близкий человек другой меня бросит теперь. Или он меня будет наказывать сейчас в виде гнева, то есть это возмездие придет в его отторжении, в его возмущении. Поэтому тот, кто рубанул, ему очень трудно потом вернуться. Еще и по той причине, что он боится наказания своего близкого человека. Итак, четвертая стадия, первая стадия стресса – это гнев. Мы говорим, разбираем, почему именно семейную жизнь. Потому что это самый типичный пример стресса. Бывает, то же самое происходит и на работе. На первой стадии кризис. Человек чувствует, что его выгонят. он чувствует, что у него все рушится на работе, он не может удержаться, у него вдруг пропала возможность там работать. Или у него какие-то кризис веры наступает, он думает, я не могу здесь работать, все. И зарплата вроде нормальная, то есть он не могу здесь работать, я не могу, мне не нравится эта работа, мне не нравятся эти люди, я не хочу с ними общаться, не хочу туда ходить, мне не нужно все это. То есть или он сам бросает, если человек бросает свою работу, что происходит дальше? Он подводит всех, да? Что происходит дальше? Дальше подведут его на следующей работе. Его выгонят просто. То есть человек не пережил это, произошло, значит дальше цепочка опять это развивается. Вот. Второй этап – шок. То есть человек в состоянии шока, если он должен бросить, он просто уходит, хлопает дверью, он уже ничего не соображает, он хочет уйти. Если человека должны выгнать, он в состоянии шока находится, его выгоняют в это время. Вот представьте себе, человек у вас работает, допустим, вы начальник, да? Человек по судьбе должен уйти, вы должны выгнать его с работы, но вы не хотите его выгонять. У меня, кстати, есть подчиненный, я испытал несколько раз это чувство, интересно все это происходит. Человек в состоянии шока, он начинает предчувствовать, что его выгонят с работы. Это предчувствие рождает определенные беседы с начальником, с окружающими людьми. Он говорит, меня скоро выгонят, начинает плакать всем. Я говорю, да успокойся, все нормально, тебя никто не выгоняет. Потом наступает шок. И человек в состоянии шока, когда он, знаете, как себя ведет, если его должны выгнать. Даже если начальник не хочет его выгонять, он ведет себя интересно очень. Он начинает делать очень много глупостей на работе, потому что он ничего не соображает. Он начинает обвинять всех, что его никто не любит там и все прочее. Он просто, ну, его колбасит, просто буквально в смысле слова. И начальник, который не понимает, что развивается вот эта вот стрессовая ситуация человека, который должны выгнать с работы, он берет просто его выгоняет. То есть он выполняет его мечту, в которую тот воплотил в своей судьбе. То есть мечту его судьбы, не его личную мечту, а мечту его судьбы воплощает в жизнь. Но есть начальники, которые могут и не поддаться на эту провокацию. Они просто переживают этот период, и человек остается на работе. Потом он будет всю жизнь благодарен. Будет очень верным работником. Итак, период отрицания означает, что есть повод для конфликта. Следующий этап наступает гнев. Вот, допустим, люди нормальные, они сразу не ругаются. Они разрушены, их семья. То есть они находятся на этапе отрицания. Но если это действительно стресс очень сильный, то есть если сильный период, если тяжелая жизнь, если все будет действительно серьезно, то будет гнев. Это четвертый период. Он характеризуется тем, что начинается кипит мой разум возмущенный. И смертный бой вести готов. То есть наступает желание сражаться, доказать, что так нельзя со мной поступать. Начинаются хлопания дверьми, там, разбитие посуды там, и все прочее. То есть возмездие, этап возмездия. То есть на этом этапе человек может все, что угодно сделать близкому человеку. Все, что люди становятся врагами на этом этапе. То есть они реально, то есть они способны все, что угодно сделать. Они просто рушат друг друга, громят. То есть на этом этапе. Нет никакой, здесь нет никакого здравого смысла на этапе гнева. Просто ненависть и все. Если люди способны действительно гуманно друг к другу относиться, этот этап гнева проходит внутри, все кипит, человек ничего не делает, и в конце концов наступает пятый этап. Это этап обвинений. Человек уже не гневается, но он постоянно говорит, какой же ты вообще плохой, какой же ты дурак, что ты так поступил, или бросил меня, или это касается того, кто бросил, он думает постоянно, да как я с тобой жил и там, и так далее. То есть он постоянно думает, да что, и спорит с ним, спорит внутри. Этот этап спора длится какое-то время, и если он проходит, понимаете, я еще раз повторяю, что стресс может, через стресса может и не выйти человек. И он может на этапе спора всю жизнь жить. Он может всю жизнь спорить с человеком, которого бросил, или который его сбросил. То есть может не кончиться этот этап вообще никогда. Но когда он кончается, что наступает? Какой этап? Ощущение вины. Вот после спора это уже конечный этап, вот первой стадии. И дальше, то есть это уже стадия борьбы, начиная со спора, то есть идет стадия борьбы, или борьбы с ним, или с самим собой. И когда человек выходит из стресса, на второй стадии должен произойти перелом. Или человек остается на состоянии спора, и он вину не будет, будет чувство вины придет все равно, то есть шестая стадия все равно наступит, но как он к ней отнесется? Или он глушит себе это чувство вины будет и говорит, да ничего, я не виноват на самом деле, все я классно сделал. Или он войдет в это состояние, он действительно начнет раскаиваться и думать, какой же дурак, зачем я же это сделал. То есть это означает, чувство вины означает, что человек реально имеет возможность внутреннюю отработать эту карму. То есть у него предоставляется возможность. Наступает интересный такой период, что человек начинает вспоминать все в другом свете, не как все он думал до этого раньше. То есть он реально начинает раскаиваться во всем, что произошло. На этом этапе вины он все глубже и глубже погружается в состояние того, кому он причинил страдания. Ближе, ближе к этому человеку. В конце концов, он входит в его состояние полностью. И на этом этапе наступает седьмая стадия, называется паника. То есть паника означает, что человек в полном шоке от того, что он сделал в своей жизни. Он начинает понимать, что он сделал ужасный поступок, который, несомненно, принесет плохие последствия. И он в этой панике находится какое-то время. Паника также наступает и у того, кто... Кстати, чувство вины наступает и у того, кого бросили. Интересно, что после спора он начинает, когда идет период обвинений, у того, кто бросили, наступает чувство вины, он начинает понимать, почему его бросили. И он начинает раскаиваться в всех своих поступках и думать, что не зря тот его бросил, что я действительно плохой и все прочее. И после этого наступает паника, которая характеризуется тем, что падает чувство собственного достоинства. Ощущение собственного достоинства падает у того и другого. То есть у того, кто бросил, наступает паника, потому что он думает, что его точно так же бросят, если у него чувство вины действительно выражено. Или паника у него наступает в связи с тем, что он понимает, что ему сложность кого-то еще себе найти. Он вроде бы бросил, надо нового человека найти. Или он ушел к кому-то, а когда чувство вины возникает, то тот человек, который с ним жил, он не может уже в этом чувстве жить, и он его бросает. И возникает паника от этого, того, что его бросили точно так же. Чувство вины, оно меняет карму. То есть, если тот, кто бросил, лишается своего любовника, тот, кто кого бросили, начинает чувствовать себя... что вот причина, почему бросили, приходит, и у него... И дальше следующий этап, восьмой, после чувства паники, после ощущения паники, наступает депрессия. То есть человек наступает такой период, в котором человек разочарован в себе и в своей жизни. Он думает, Господи, зачем я так живу? Что в этом нет никакой смысла, у него нет никакой цели. То есть ему дальше надо жить как-то, а жить некуда. То есть семья разрушена, работа разрушена, там жизнь разрушена, вера разрушена, что-то разрушено, а нового еще ничего нет. Вроде бы ругались, паниковали, там раскаивались, а дальше что? Дальше нужна какая-то другая жизнь, а ее нет. То есть мы же чего-то лишились, а нового ничего не появилось, не возникло. Представь, человек находится в депрессии. И эта депрессия, все это по периодам судьбы происходит в результате влияния планет. После депрессии наступает девятый этап, который характеризуется тем, что человек уже хочет что-то делать, но он не знает, что делать. И этот период, такой состояние, делать нечего. Он как бы хочет вырваться из депрессии, но он не знает, что делать и как вырваться из него. И на десятом этапе у него возникает реальная картина, почему все произошло, из-за чего все произошло. Какова была причина этого состояния? То есть у него начинают просветляться мозги. Он начинает реальной жизни принимать, начинает включаться в жизнь. Он начинает жить как все, то есть входит в состояние жизни, но на другой уже немножко волне. Он начинает реально осознавать, как ему надо жить, чтобы этого не произошло опять, если он преодолевает стресс. И когда он реальность принял, у него принятие реальности означает, что он вышел в третий этап. Вот эта вот десятая стадия означает третий этап уже. И принятие реальности, а состояние спора, вот пятая стадия, спор, это второй этап. Когда на уровне спора находится, человек входит во вторую стадию стресса. Борьба. Борьба, да. То есть он спор, со спора начинается борьба. Человек иногда может в споре жить долгое время, иногда переходит в вину, панику, депрессию. Делать нечего. Принятие реальности – это уже третий этап, завершающий. То есть дальше 11-я стадия – это начало перемен. То есть человек начинает видеть, что жизнь не потеряна, что все идет к лучшему. Потом 12-я стадия – у него появляются новые возможности в жизни. То есть он видит, что жизнь не потеряна, все хорошо, и это реально уже возможности появляются. После этих возможностей он начинает понимать, куда ему дальше двигаться и жизнь. То есть у него разум активизируется, у него появляется ощущение, видение новых направлений. И дальше он уже принимает 14-ю стадию, это разум полностью прикрепляется к цели какой-то, и человек начинает расти. То есть он приближается к своей цели, у него развитие происходит. Хочу вам сказать, что если человек не поменял свою концепцию жизни после такого стресса, то есть его семейное счастье является все равно главным в его жизни, у него выше семьи ничего нет, духовного ничего нет в своей жизни, то он из стресса полностью не выйдет, потому что он меняет шило на мыло. То есть он одного человека потерял, он не может верить точно так же уже в другого человека, понимаете? Вера означает, цель жизни может быть или семья, или Бог, понимаете? То есть если человек семью свою целью жизни ставил и в такой стресс попал, когда он следующую семью создает, он уже не может так же верить в своих близких, как раньше. Это невозможно. На вторые грабли наступать невозможно. Если человек действительно получил тяжелейший стресс такой, если он не займется самосовершенствованием такой человек, то он не способен будет дальше выйти из стресса. Ему нужна духовная жизнь, ему нужна другая жизнь, не та, которую он вел раньше. Ему нужно что-то, чтобы действительно его вдохновило. То есть ему нужно какая-то другое ощущение счастья в жизни, не как раньше. В этом заключается милость Бога по отношению к нам. А стресс – это милость Бога. Это единственная милость Бога, которую мы можем принять. Мы думаем, милостью Бога является квартира, там, дом, работа. Но все это является всего лишь результатом нашего прошлого благочестия. То есть мы жили благочестиво, и мы получаем результат своего благочестия. Дом, работу, хорошую жену, детей, здоровье. Все это получаем естественным образом, потому что мы что-то в этой жизни или в той жизни сделали хорошего. Но что такое милость Бога? Это перевод нас на новый уровень жизни, на новый уровень существования, который предусматривает какую-то работу над собой, общение с какими-то более возвышенными людьми, веру и продвижение какое-то в другую реальность, которая более возвышена. Это означает, что человека должно так тряхануть, чтобы его туда понесло, что дальше некуда, понимаете? И вот это вот стресс, это единственная возможность человеку перешагнуть через обыденную жизнь и перейти к жизни более возвышенной и серьезной. Поэтому стресс является единственной милостью Бога. Поэтому не надо думать, что милость Бога – это нечто такое, что цветочки-бабочки. Милость Бога – это серьезная вещь, которая рушит человека как личность, то есть и меняет его. Бывает, что человек получает милость Бога без стресса, но для этого он должен всю жизнь стремиться к самосовершенству, не должен жить обычной, простой жизнью. Но даже те люди, которые стремятся к совершенству, живут необычной жизнью, иногда входят в состояние стресса, чтобы еще на более высокий уровень попасть, на который они сами попасть не могут. Нужна тряска вот эта вот сильная. У нас сколько лекций еще должно идти? А? 45 минут. Нет, сейчас будут вопросы уже, так это как перерыв у нас, когда вопросы. Вы можете отставать, уходить куда-то. У нас здесь, вы видите, у нас здесь квартира простая, неофициальная дружественная обстановка. Поэтому вы хотите, если, допустим, в туалет, есть туалет вот здесь? Или воду попить. Воды попить хотите? Вот хозяин квартиры стоит сзади. Что любите жаловать. Хотите воды попить? Выходите воды попить. Мы с вами просто общаемся. Там тоже все слышно, в тех частях квартиры. Можно там вот сесть, развалиться. А вот вы сзади. Хотите попить воду? Вот. Я пока не хочу. Да? На первых двух занятиях вы как раз говорили, вера в Бога или как бы в идею, да, вы не могли бы как бы примеры какие-то дать, вот имеется в виду, какая идея и вот, что такое вера в Бога, да? Нет. Альтернатива была или вера в Бога, или какую-то возвышенную идею. Дело в том, что вообще понятие самосовершенствования имеет несколько каких-то вариантов. Вообще люди идут к абсолюту. Абсолют означает, что всегда абсолют понимается, под абсолютом понимается счастье. Всегда человек, который не живет просто обычной обыденной жизнью и не стремится просто к деньгам, успеху, квартире, он всегда имеет веру в своем сердце. Эта вера, она может быть оформленной, осознанной и неосознанной. Оформленная вера означает, что человек верит в высшие силы, и он воспринимать может их всего лишь двояко. Одна категория людей воспринимает высшие силы как безличностный какой-то аспект. Они считают, что высшие силы, то есть Бога нет как такового, а есть высший разум. Они считают, что есть высший разум или высшее состояние счастья, или они считают, что есть нирвана, там состояние высшего блаженства. То есть есть у них какое-то понимание, что есть высшая реальность, которая выше, чем мы. Но при этом эта реальность не обладает личностью. То есть она безличностна, она просто аморфна, то есть существует просто как пространство какое-то там. Или они представляют себе эту высшую реальность как сгусток счастья, там, все что угодно. И это есть. Это есть. То есть действительно есть абсолют. Действительно есть такая энергия, которая обладает абсолютной силой счастья. Действительно есть то, что даст нам более высокое ощущение счастья, свободы, чистоты, чем просто наша личная жизнь. И как вот установить связь с этой высшей? Второй вид понимания вещей – это ощущение этой высшей реальности как личности. То есть человек чувствует, что это не просто там какой-то абсолют, это личность, которая за всем стоит. Личность означает, что это нечто такое, что имеет способность мыслить там, и так далее, и любить нас лично, то есть личные отношения с нами строить и так далее. Так вот, веды говорят, что абсолют существует, но абсолют является, это всего лишь лучи личности, которая является Богом. То есть веды говорят, что если вы считаете, что вы личность, а высшая реальность не личность, то вы ее обделяете. Потому что личностью быть всегда лучше, чем не личностью. Понимаете, если вы считаете, что вы личность, вы имеете личностные качества, а абсолютно что-то высшее является не личностью, а чем-то другим, то это значит, что вы лучше, чем это высшее. Понимаете, это абсурд. Личность всегда лучше, чем не личность. И хоть разумная, и поэтому, несомненно, высшая реальность – это личность. В этом нет никакого сомнения, потому что она всегда лучше. Высшая реальность лучше, чем мы, в этом нет никакого сомнения. Тогда да? Получается, что она обладает какими-то качествами личностными? Да, несомненно. Теорию совершенства абсолюта, да? Ничего подобного. Веда объясняет, что есть сияние этой личности. Это сияние личности и есть тот абсолют. Это энергия абсолюта. Это сравнивается, есть Упанишады такие произведения, они разбирают эту тему очень серьезно. Они описывают, что люди находятся на разных стадиях понимания истины. Так, например, в отношениях с Солнцем. Это пример приводится отношений с Солнцем. Мы видим здесь свет в этом помещении. Вы источник света сейчас видите, нет? Нет. Но если, допустим, вы никогда не выходили из комнаты, какие предположения у вас есть? Что источник света имеет такую же структуру, что и свет. То есть мы думаем, источник света это точно такое же светлое, большое, как мы видим сейчас. Вот здесь мы видим свет, светлая комната. Да? Начинаем изучать, что такое свет. И мы думаем, что свет это то же самое. То есть нет источника, нет чего-то такого одного, что светится, а просто вот он такой же большой, он везде вот такой одинаковый. Знаете, мы так думаем, потому что мы не видели источник. Дальше мы выходим на улицу, смотрим, опа, висит. Кругленькое. Вот, солнышко. Мы видим форму. Начинаем видеть форму и думаем, ага, есть источник света, форма какая-то у него есть. Но мы считаем, что там взрывы происходят, и в это является источником света. И у нас создается теория, что так как происходят взрывы, значит сияние Солнца будет постепенно таять, и в конце концов все замерзнет. Вот. И мы так думаем, ну, конечно, здесь взрывы есть, это просто летающий объект, там он взрывается туда-сюда. А веды говорят, что Солнце будет светить до конца существования Вселенной. Опаньки. Но если, допустим, мы признаем эту ведическую концепцию, нам интересно, но как это возможно вообще? И как вы можете это объяснить? Веды объясняют, что за этими взрывами, этим солнечным светом стоит личность, которая обладает потенцией излучать эту энергию, энергию Солнца. И наполняет этой энергией Солнце и Солнечную систему всю. Ага, первое, что у нас возникает. Ага, вот Олег Геннадьевич шизофреник. Теперь мы это все знаем. Вот. Потому что на самом деле вот то, что я сказал, последняя фраза, является запретной для нас с вами. То есть эта фраза, она запредельна. Мы не можем ее понять. Это тайна на самом деле. Но я эту тайну вам сейчас логически могу очень легко раскрыть. Хотите? Да. Вам сейчас ее легко объясню. Вот смотрите. Давайте основываться на нашем личном опыте. Не будем теории какие-то там расширения Вселенной, большого или маленького взрыва. Мы не будем никакие эти вещи рассуждать об этом. Давайте поговорим о нашем личном опыте. Вот смотрите, вы в этой жизни какие-то источники движения знаете? Вот что двигается? Откуда оно берется, движение? Вы знаете, что двигается? Или что светится? Источники, давайте называть источники движений, света там, то есть источники энергии. Разность потенциалов. Но это не источник энергии. Мы говорим об источнике, то есть окончательном источнике энергии. Окончательный источник энергии. Допустим, дерево является окончательным источником энергии. Является, потому что оно растет. А человек? Человек является окончательным источником энергии. Человек существует независимо, он двигается. То есть я согласен с вами, что он берет энергию откуда-то. Но мы говорим сейчас о том, что энергия поддерживается в каком-то объекте. И она не просто поддерживается, она существует независимо. То есть давайте вот возьмем в природе растения, могут поддерживать, они растут. Они растут, камни растут, да? Некоторые драгоценные камни растут. Дальше еще что у нас растет? Роботы сами растут, нет? Нет, их строят. Нужна какая-то другая энергия, приложение других сил, чтобы робот рос. Даже кристаллы, допустим, искусственные, они как растут? Вроде бы сами. Но для того, чтобы они росли, нужны условия. Нужно поддерживать температуру, там, поддерживать то и все, и тогда они растут. То есть они не могут быть самостоятельным независимым источником. Правильно, кристалл? Растения тоже нужен свет, иначе он будет. Это факт, согласен. Но растения, они сами стремятся, у них есть определенный интересный вид. Момент. Кристаллы, они не будут пожирать друг друга. Они растут туда, где могут. А растения, они борются за жизнь. То есть они проявляют осознанное в какой-то степени желание защищать свою жизнь. То есть у них есть потенция какая-то независимая, которая дает им возможность существовать. То есть просто, допустим, кристаллы, которые в горе растут, они борются за жизнь. У них есть вот эта борьба за существование. Как она выражается? У них есть кокон. То есть вот сейчас у нас камень такой кристалл. Если хотите, сейчас я его разберу все. Тащите кристалл. Андрей, где у нас? Сейчас мы вам кое-что покажем интересное. Вы увидите кое-что интересное. Поймете, почему камешки лечат. Но это все ведь получается конечно, как бы источник энергии. Растение умирает, человек умирает. А что это бесконечный как бы источник энергии? Нет, он тоже, когда Вселенная заканчивается, тоже умирает. Вы хотите сказать, что источники энергии являются только живые? Всегда, когда есть душа, только она способна продуцировать энергию. То есть, когда есть что-то духовное, оно способно поддерживаться, понимаете, расти. Ну вот сюда поставь рядом со мной. Куда-нибудь. Ну вот сюда вот, допустим, поставь. И разверни к людям. Лесу задом, к людям перед. Да, может быть, даже наверх. Нет, мне кажется, она тяжелая. Вот смотрите, перед вами очень интересный объект. Если вы посмотрите снаружи его, то вы увидите обычную скальную породу. То есть снаружи мы видим, вот эта оболочка состоит из обычной скальной породы. Да? Самая внутренняя часть, да, обычная скальная порода. Ничего, ничем не отличающаяся от остальных. Если мы посмотрим на самую внутреннюю часть, то мы увидим там чистейшие кристаллы, которые обладают красотой. То есть, если мы посмотрим на дерево, то как бы самым последним таким глубоким проявлением дерева являются цветы. То есть мы знаем, что цветы — это самое лучшее в дереве. Они обладают запахом удивительным и красотой. Так? Точно так же мы видим в кристалле, вот в этом, красотой обладает его внутренняя часть. Да? Этот кристаллик, он самый красивый, притягательный, да? Который на самом краю находится. Теперь мы видим оболочку. Оболочку, и мы видим концентрические круги. Посмотрите внимательно на этот кристалл. Вы видите, там есть определенные, как бы, ну, этапы жизни, то есть этапы роста. Согласны, да? Мы видим этапы роста, мы видим оболочку. Если бы мы взяли определенную группу таких кристаллов, то мы бы увидели вот у этого кокона вот такого, рядышком маленькие коконята такие есть, вот такие вот. Ну как бы, вот это было на самом деле замкнутая структура, она росла изнутри. Понимаете, вот это? А в каком момент вы начали расти? Самого зародыша сейчас нет, потому что он начал расти вот с того момента, что вот у него появился маленький кристаллик. Оболочка вот старше или вот эти красивые кристаллы старше? Появился маленький такой кристаллик, он оброс оболочкой и начал формироваться изнутри, внутри расти. Значит, да, внутри расти и расширяться, да. Он начал расти и расширяться все больше и больше. Потом в какой-то момент появился коконенок. То есть появился такой же точно, но маленький. Вы можете сказать, что я сейчас говорю абсурд. На самом деле защищена докторская диссертация по поводу роста вот этих вещей. И в ней описано, что это похоже, 100% похоже на определенную форму жизни. Потому что чем отличается жизнь от неживого? Живое всегда защищается. Понимаете, когда есть оболочка, когда есть способ размножения, когда есть способность размножаться, защищаться и быть независимо, жить независимо, то это похоже на жизнь. Это похоже на особую форму жизни. Понимаете? Жизнь. Это жизнь в камне, понимаете? И они дышат, доказано, что они дышат, обмен веществ происходит. Так вот, я вам хочу сказать больше. Оказывается, когда мы откалываем вот этот кристаллик один маленький, то мы просто, ну, откалываем часть тела этого камня. И уникальность этой части заключается в том, что она обладает биологической энергией, то есть энергией тонкого тела ума этого камня. И так как камень живет миллионы лет, его одно дыхание длится несколько лет, десятки лет длится одно дыхание, поэтому эти маленькие камешки, они способны биологически действовать сотни лет. То есть мы можем носить на них, если, допустим, камень обладает хорошим, какие-то эти коконы обладают отвратительным, ужасным характером. Они используются теми людьми, которые занимаются черной магией. То есть они берут, допустим, этот камень и начинают медитировать на него. И так как это кристалл, означает неизменный ум. Кристалл означает неизменное умственное состояние, несущее в себе определенную черту характера. Этим могут пользоваться также врачи. Допустим, у меня с собой есть такой камень, змеевик. Он имеет агрессивную природу. Но его агрессия, она может использоваться правильно. Допустим, если я беру, допустим, вижу вирус в вашем организме, да? Я беру, настраиваюсь, я вижу вирус, энергию вируса, вижу энергию змеевика. Я беру энергию змеевика, настраиваю так, чтобы он совпадал, хорошо входил в ваш организм, то есть я могу увидеть, он навредит вам или нет. Я подбираю точно змеевик, чтобы он вам не повредил. Среди всех тех камней, змеюков, которые вам не повредят, я выбираю тот, который убьет вирус. Беру вот этот камешек, который вам не повредит и убьет вирус, и ставлю вам на тело, и вирус задыхается. То есть буквально в течение нескольких дней он начинает крякать. И таким образом мы научились лечить СПИД. То есть человек приходит со СПИДом, мы ставим его в змеевики, и он приходит через 2-3 дня, ему намного лучше стало. Этот СПИД начинает задыхаться. С каждым днем все сильнее, сильнее, сильнее. Ему все хуже и хуже становится. Вирусный гепатит С. Ничем практически не лечится. Змеевики ставишь, все. Мы научились лечить практически всех людей с этими вирусами, которые к нам приходят. То есть, по крайней мере, у них не будет обострений точно, у них не будет никаких рецидивов точно, вирусы точно будут сидеть в еле живом состоянии. Есть очень высокая вероятность, что они скоро загнутся. Как насчет рака? Точно так же, то есть есть там и коралл такой, который, если направляешь его, то есть выбираешь тот коралл, который точно будет действовать на этот орган, на эту зону, и он точно входит в тебя, в твой организм, подходит к тебе, то этот опухоль из злокачественной до блокачественной начинает гореть. То есть она реально ее жжет. Понимаете, так я вам к чему это все говорю? Я вам это говорю к тому, что в этом мире не существует источников энергии, в которых нет жизни. Всегда, когда есть жизнь, она продуцирует силу изнутри себя, которая может сиять долгое время, которая может жить долгое время. Видите, здесь есть сила какая-то. Я могу сказать вам, что одним людям эта сила подходит, а другим людям нет. Вот этот вот камень состоит из двух источников энергии. Один из них называется Сатурн, энергия Сатурна, другой энергия Венера. Все виды вот этих камней, они имеют сине-белую структуру природы. Или они очень фиолетовые, или очень белые. То есть они все имеют сине-белую природу. И этот камень будет означать, этот Сатурн означает работа. Венера означает наслаждение. Если, допустим, взять таких сотни коконов, вот таких вот, и поставить вас перед ними, то, посмотрев на вас, можно выбрать тот кокон, который будет полностью резонировать с вами. Если этот кокон поставить в вашем рабочем кабинете, то вы не будете уставать. Вы будете работать, у вас не будет усталости. Классно? Классно. Вот, с другой стороны, если вы начальник, все, кто не хотят слушаться вас, в вашем кабинете им будет плохо. Вы увидите, что они не будут, что им станет тяжеловато жить. Или вашему эгрегоре рядом с вами им станет тяжело. Вот. Если вы подчиненные ставите в своем кабинете, начальник не будет вас иметь силы выгнать. То есть или будет эта сила не такая выраженная. То есть камни обладают, они дают определенный тип энергии, который защищает нас. Так возникает дружба между камнями и людьми. Но это уже другой вопрос. Я хочу вам сказать одну вещь. Если вы никогда не видели в этом мире, что энергия продуцируется неживым существом, то есть энергия излучается откуда? Допустим, растение, мы знаем, берем растение, оно нас лечит там и все прочее. Оно продуцируется, растение растет. Да? Оно растет. Оно выбирает такой способ существования, что оно увеличивает свои возможности. Мы знаем, что растение как будто бы молодеет, да? Вообще в этом мире все стареет. Мы знаем, что оно загнется когда-нибудь, это растение, тоже так же, как и мы. Но мы тем не менее видим, что растение молодеет. Оно растет, развивается, распускается. Мы видим. Запомните, ни один неживой объект не способен обладать такой способностью действовать против времени. Время все загибает в этом мире. Но некоторые объекты этого мира, они расцветают, несмотря ни на что. Так вот, эта способность расцветать, несмотря на что, указывает на присутствие души. Только душа имеет духовную природу, она связана с духовным временем. Духовное время на самом деле действует как все возрастающее счастье. Оно духовное время, время души, по закону, по которому живет душа, у них все возрастающее счастье. Поэтому в это время нашей жизни мы способны процветать в этом мире. Расцветать, процветать. Это означает, что у нас есть душа. То есть мы душа. Понимаете? Теперь солнце дает энергию, которая дает возможность жить. Растения, благодаря присутствию солнца, расцветают. В более солнечных странах больше растений красивых. И больше красоты в природе. Почему? Потому что там больше солнца. Солнечная энергия дает жизнь, красоту. Может ли давать жизнь, красоту что-то неживое? Может ли появиться из ничего что-то? Вы видели такое прекрасно? Нет. Это значит, что и может ли давать энергию то, что не является, где нет душа, где нет души? Просто по аналогии можно понять, что в этом источником этой солнечной энергии, обладателем этой солнечной энергии является личность. И веды это описывают, эту личность. Они знают, что это за личность. И есть определенная мантра такая, которая дает возможность получить могущество от этой личности непосредственно. И есть разные способы взаимодействия с этим миром. Некоторые люди живут как тараканы, они пользуются энергиями этого мира. То есть, чем таракан отличается от, допустим, от кошки? Кошка знает, что есть обладатель квартиры, а таракан не знает. Таракан ползает по квартире, ну и опа, летит. НЛО какое-то, гром ударил. Нифига себе, кастрюля упала, гром ударил. То есть неопознанный летающий объект. Если он смотрит, бегает по квартире, ну тут что такое, я же обладатель квартиры реальный. То есть я здесь живу, и оба появляется какое-то такое, которое летит и пытается меня придавить. Случайно, конечно, там все происходит. Не то, что она осознанно меня придавливает. Вот. Нет, это все случайно, но я убегаю на всякий случай, потому что опасно. Вот. Хотя я хозяин квартиры самый настоящий. Вот. А мышка уже начинает чувствовать, что это что-то не то, что этот личность, который, то есть объект, который появился, он сознательно хочет меня сожрать. То есть мышка уже, потому что как определить разницу между мышкой и тараканом? Мышка никогда тебе в ноги биться не будет, она от тебя удирает. А таракан, он просто бежит, он иногда в ногу дал. То есть ему все равно. То есть он иногда в ногу, иногда от ноги, просто бежать надо. А куда, он не знает. Вот мышка, она уже знает, что надо бежать от тебя, потому что она чувствует, что ты являешься личностью. Ты хочешь что-то с ней сделать. Так вот, люди, они делятся на три категории. Первая категория людей, они думают, что надо платить только за то, что дают личности. Вот, допустим, воду дают личности, да, какие-то, связанные с этим городом. За это надо платить. А свет бесплатный. Вот свет, который светит, это бесплатный. Потому что никаких личностей нет. Он сам приходит, хочу, ну, загораю, хочу, на пианино играю. То есть это мой выбор, как бы. И мы этим личностям, вот, то есть мы уважаем тех, кто дает нам воду, мы ее экономим, да. А как мы относимся к свету? Мы идем на пляж в Сан-Франциско и поворачиваемся к нему одним местом и показываем ему это место. Смотри и грей. Вот. То есть мы пильем на них, на тех. Потому что мы не знаем, что они есть. Так вот. Дело все заключается в том, что вторая категория людей, они видят форму. То есть они чувствуют, что есть какие-то высшие силы, что-то есть, но как они выглядят, они не представляют, им трудно понять. Они знают, есть источник света, это факт. Они уважают этот источник, но они не знают, как он выглядит. И третья категория людей, они способны понять, что есть личность, которая излучает эту солнечную энергию. Они начинают устанавливать с этой личностью свои отношения. Понимаете? Есть, допустим, мантра такая, Гаятри мантра. Там Ом Буа Сваха. Там человек происходит определенные, произносит определенные звуки, которые резонируют с этой личностью и имеют смысловую форму также у нас на Земле. То есть они имеют конкретный перевод, но эти звуки способны также с этой личностью резонировать напрямую, хоть они, эта личность на английском не разговаривает или на санскрите. То есть там есть определенные вибрации, которые доходят до туда. Если человек искренне их читает, у него устанавливается прямая связь не с солнечным светом, не с солнечным диском, а непосредственно с той личностью, которая это все производит. И человек такой обретает особое могущество. Таракан, который поймет, что есть человек, он начнет поклоняться человеку. То есть, что значит его поклонение? Это значит, что он попытается показать человеку, что он на самом деле не против, а за. То есть, этот таракан начнет есть только те крошки, которые положено ему есть там. И он будет появляться тогда, когда это не раздражает человека. То есть, если он человека увидит, он перед ним встанет в таком молитвенном состоянии. Да, и он почувствует, что там необычный таракан. То есть, необычный таракан такой крутой. У меня есть одна знакомая, которая приручила крысу. Она жила у нее на работе, залазила к ней не белую крысу, а серую. Она залазила к ней на плечо на работе. И эта крыса, почему она приручилась? Потому что она проявила какие-то элементы, будучи совсем юной, когда она увидела человека, она проявила какие-то элементы не агрессии, ненависти, злобы или страха, а она как-то проявила какие-то элементы любви и дружбы. И эту крысу решили не убивать, а приручить. И она стала ручной. И она вот жила вот на этой работе, и за ней все заботились, кормили ее, она лазила всем по плечам, вот, и все любили очень. Вроде бы крыса, да? надо убивать. А вот там нет. Так вот, мы тоже такие же крысы, хочу вам сказать. Между прочим, что мы на самом деле в таком же положении находимся, потому что мы не понимаем, кто светит. Я могу это очень легко доказать. Мы ложимся кверху задом, настраиваемся. На самом деле мы не понимаем, что это личность Сурья Нараяна. Мы не понимаем, что это личность, не понимаем, что ее надо уважать. Мы не понимаем, что надо поклоняться и не надо свой зад открывать перед ней. Мы не способны это понять пока. Поэтому и мы получаем результат. А какой результат, доктора нам говорят, на солнце быть вредно. На солнце, которое дает жизнь всему живому. На солнце, которое, без которого невозможно существование. На солнце, которое дает все полезное на этой земле. Оказывается, находиться вредно. И вопрос только кому. В ведах существует определение святости. Если человек может в пустыне без головного убора ходить весь день, значит он святой. Почему? Потому что он может с солнцем строить те отношения, которые действительно должны быть. То есть солнце излучает энергии любви и жизни, дает нам жизнь. Если человек способен быть чистым по отношению к высшим силам, он, находясь на солнце, не нагревается. Он наполняется солнечной силой, силой радости, любви ко всем и так далее. В этом заключается критерий. Можете выйти, находить по солнцу и посмотреть, чем вы наполнитесь. Солнечным ударом, да. Это значит, что мы не совсем правильно настроены. Солнце определяет настрой. Это я вам в сравнении такое привел, чтобы вам показать, что Бог на самом деле... А солнце, Сурья Нараяна, это еще не Бог. То есть Сурья, то есть есть, конечно, Сурья Нараяна, это божественная энергия, да, он дает божественную энергию, это проявление Бога. Личность Бога – это нечто очень малодоступное для нас. Это большая тайна. В этом мире мы все родились, чтобы жить без Бога. А вот посмотрите, где Бог. Найдете Бога, нет в этом мире? Говорят, а вы его видели? Нет. Так вот, в этом мире все родились, чтобы жить без Бога. Бог является очень большой тайной. Эта тайна означает, то есть это то, что мы должны распознать. Веды говорят, цель человеческой жизни, чтобы это понять, есть Бог или нет. Если человек поймет этого, он достигнет своей цели человеческой жизни. Понимаете? Даже отрицательный результат тоже результат. Вот. Веды говорят, если ты искренне стал искренним атеистом, это лучше, чем просто жить и ничем не интересоваться. Все равно ты в конце концов достигнешь истины, просто с другой немножко стороны. Поэтому искренность или неискренность в этой жизни определяется только одним вопросом, который ты должен себе задать. Есть Бог или нет? И ты должен очень серьезно этот вопрос задать, потому что, ну, допустим, есть Бог, я принимаю. Знаете, я в Алма-Ате как-то был, и там я читал лекцию, и наверху были люди, которые кричали со всей силы: «Бог есть!» То есть они орали, и ты просто у меня в ушах глохло от их крика. «Бог есть! Мы верим в это!» Такие орали все хором. Очень сильно. Да, они выходили, я посмотрел, у них такие были отупелые глаза, такие. Но они были очень счастливы. Я, знаете, о чем подумал, когда их увидел? Сколько ни ори, от этого, ну, понимание, что Бог есть, не улучшится, понимаете? Для того, чтобы понять, что Бог есть, для этого надо не орать, а думать. Для этого надо жизнь смотреть, для этого надо внутрь себя смотреть, на других людей. Для этого надо простить этого понимания, молиться. Для этого надо находиться в каком-то серьезном, глубоком состоянии. Просто вопли здесь не помогут, понимаете? Это истерика. Вопли – это просто истерика. Ну, допустим, вот отношение Бог – это личность. Допустим, вот смотрите, возьмем Бога просто, поставим перед нами, да? Вот мы всю жизнь строим свои отношения с Богом. И вот, допустим, вот Бог стоит, а вот я начинаю орать. «Ты есть! Я тебя люблю!» Понимаете? От этого мои отношения с Богом не улучшатся. Понимаете, речь идет о том, что если это личность, то с ней надо как с личностью обращаться. То есть... «Ты разве не видишь, что я тебя люблю?» Понимаете? То есть это не поможет. Это не поможет. Любовь – это нечто другое, но любовь – это интимная вещь, очень глубокая. ее надо развивать. То есть это совсем другое, другие отношения. Отношения очень глубокие, нежные, чистые, возвышенные. Здесь нет места крикам, воплям, вот этого чего-то судорожного. Понимаете, есть место только чему-то гармоничному, теплому, честному, чистому и так далее. Но это большая тайна. Присутствие Бога – это очень большая тайна. Можем говорить об этом, обсуждать это, но то, что мы душа и то, что есть Бог – это самые две самые большие тайны в этом мире, которые разгадать чрезвычайно сложно. Для этого надо действительно очень серьезную такую насыщенную жизнь прожить, которая тебя будет двигать вперед, вперед. Надо много фактов изучить, понять многое. Нужно много очистить ощущений и всего прочего. Да? То есть каждый должен для себя разгадать? Только так. Потому что просто тебе скажут, Бог есть, я признаю. У вас, допустим, на долларе написано. Мы доверяем, что Бог есть. Очень хорошо, что дальше? Вы доверяете, что дальше? А дальше ничего. Дальше надо еще в это поверить, означает увидеть. То есть, что такое вера? Вот смотрите, я вам сейчас объясню. Но, допустим, если вы выйдете в Сан-Франциско, да, вы почувствуете свежий воздух. Если бы вы вышли в пустыню, вы бы почувствовали, какой воздух раскаленный и сухой. А свежесть, вот эта свежесть воздуха означает присутствие воды. То есть само присутствие свежести, человек, если очень разумный, такой интеллектуальный, он поймет, что где-то рядом вода, большой источник воды, если такая сильная свежесть идет, значит есть источник воды 100%. Это ощущение источника воды означает вера. Что такое вера? Ощущение присутствия. Вот. Вера – это не просто то, что я доверяю, что есть Бог. Ну и что дальше? А дальше ничего. Вера означает, что ощущение присутствия – это большая награда на самом деле. Ощущение присутствия Бога означает ощущение вечности. Ты чувствуешь, что ты не умрешь. Сразу, как только веришь в Бога, ощущение вечности, чувствуешь, что ты не умрешь. Следующее – ощущение счастья. Ты чувствуешь, что счастье есть, в этом нет никакого сомнения. И следующее – ощущение возможности постичь. То есть ощущение знания. Ты чувствуешь, что ты можешь развиваться, и в этом нет никакого сомнения, ты можешь узнать. У души, у божественного, у Бога существует три составляющие основные. Вечность, знание и счастье. Три вещи, которые определяют, что ты веришь. Если ты не чувствуешь ни вечности, ты чувствуешь только страх, что помрешь. Если ты не чувствуешь ни знания, ты не чувствуешь, что ты развиваешься, меняешься, каким ты был, такой ты и остался. Если ты не чувствуешь счастья есть, ты думаешь, а, все ерунда. Значит, ты не веришь в этого, Бога не веришь. У тебя нет веры. Есть просто предположение там какое-то. Доверие там ты доверяешь. Мы доверяем, что Бог есть, но вера – это нечто другое. Это более серьезная вещь. Поэтому человек должен почувствовать эти три состоящие, должен вечность почувствовать, знание и счастье. И тогда он лишается страданий. Он живет на этой земле так же, как все, но он не страдает. Он глубоко удовлетворен в своей жизни. Это нечто удивительное. Соприкоснуться с такой, с таким состоянием, нечто удивительное. Мало кто способен на этой земле. Даже я говорю сейчас об этом, не значит, что я сильно соприкасаюсь. Когда человек умирает, он не боится смерти. О, это неправда. Гаруда Пурана описывает, то есть есть источники ведические, которым можно доверять. Я как врач видел несколько раз смерти. То есть я на самом деле жил одно время в Индии, в одном месте, где, которое называется госписом. То есть госпис – это место, где люди приезжают умирать. То есть там интересно такое, такие люди приезжают в святое место специально, чтобы умереть. И при мне несколько таких человек умерло. Они не боялись смерти. И я видел, я понимал почему. Потому что это были святые люди. Это необычно. То есть страх был в них, но они не доверяли страху. То есть они как бы не поддавались ему. Потому что у них было нечто более важное, чем просто умереть. Они знали, что они будут умирать. Но им они хотели не просто умереть, а умереть в особом состоянии сознания. Поэтому они очень сильно... Это в этот момент своей смерти они очень сильно оценивали, то есть у них очень сильная на самом деле была сосредоточенность именно не о том, что они умирают, а на том, как они это делают. Поэтому они умирали без страха фактически. Но Гаруда Пурана описывает, что все обычные люди испытывают жуткий страх в момент смерти. Почему? Потому что они, душа не способна вообще умирать. Душа по своей природе всегда ищет все возрастающего счастья. Человек не может смириться с той мыслью, что ему будет хуже, что он будет болеть смертельной болезнью, что все будет плохо, все будет разрушено и что будет смерть. Человек никогда не хочет думать об этом и принимать это в своей жизни. Но когда наступает момент, что человек понимает, что он сейчас умрет, и неосознанно окутывает его жутчайший страх. Это происходит не сразу. Это может произойти даже после того, как он теряет сознание. Согласно ведам, после потери сознания, через некоторое время человек входит в другое сознание. То есть он, душа, тонкое тело сворачивается, и душа попадает вместе с тонким телом в хридая, то есть в этот центр, вот этот вот центральную часть нашего существования материального. И там, в этой зоне, сверхдуша или совесть, сила совести начинает высвечивать какой-то психический канал, по которому душа должна выйти из тела. В это время душа, до того, как высвет этот произошел, испытывает жуткий страх. Она себя чувствует заключенной в какое-то непонятное пространство, как в тюрьме. То есть она лишилась уже связи с телом, и она находится, она чувствует себя очень маленькой в каком-то замкнутом пространстве. Но только она видит вот этот свет, сразу страх пропадает, она устремляется к этому свету. То есть свет душа показывает выход из тела. Так заканчивается жизнь. А как это значит, что клиническая смерть, которую люди описывают? Сначала страх, потом выход из тела, потом в тонком теле душа висит над телом и смотрит, что происходит там. Клиническая смерть. Потом, после клинической смерти, когда наступает смерть, собственно, смерть означает, что душа, она не просто висит над телом, она уже начинает свой путь и переходит, и пересекает определенное пространство, после которого назад уже пути нет. То есть душа может вернуться в тело в момент клинической смерти. Но если она пересекла уже определенное пространство, то назад пути нет. Люди, которые испытывают клиническую смерть, они говорят, что ощущение жизни возникает другое после того, как это происходит. Это то есть, факт. Когда душа возвращается, то это понятие... факт. Это означает, что человек получил определенный урок. Мы говорили, что стрессы всегда урок. И в данном случае стресс смерти, самый тяжелый стресс, дает самый сильный урок. Души, которые приходят к жизни после смерти, они, несомненно, обладают уникальными способностями. Они могут их развить или не развить, но их способности уникальны в этом мире. То есть они реально способны чувствовать вечность, по крайней мере, точно. Потому что они увидели, что смерти нет уже. Да? Я где-то слышала и читала, что тоннели, которые видит человек в клинической смерти, или в смерти, это, собственно... Те каналы, то есть можно об этом и чакры. Которые... Это каналы, да, Надии, каналы. И я почему-то чакры. Веду, что оторвание сознания, я правильно поняла, что через какую чакру выходит душа, да. это зависит от уровня сознания, да. человек. Да. Здесь связь есть, есть микрокосм, есть такая теория Бинда Брахманда Ньяя, согласно ведической теории, Бинда Брахманда Ньяя означает подобие малого большому. То есть у нас во Вселенной существует 14 планетных систем, 14 галактик. По соответствии с этим существует 14 чакр, ну, мы знаем 7, и они дробятся еще. Существует 14 чакр, соответствующих этим 14 галактикам. И когда человек выходит в одну из чакр, он попадает в это измерение этой галактики сразу. Попадает на уровень этой галактики, в это измерение сразу. А потом ей надо перестроиться 40 дней, поменять полностью свое тонкое тело, чтобы там жить. Вопрос можно по поводу болезней. Правильно ли утверждать, что болезнь это кармическое явление? То есть болезнь всегда болезнь это кармическое явление. Всегда. А существуют болезни врожденные, это значит тоже прошлые, да. Карма прошлой жизни. Да. Такие болезни. Но наследственных болезней нет. То есть не бывает так, чтобы родители были виноваты в наших болезнях. То есть родители могут иметь похожие болезни по карме, потому что они родители. Но и генетически это обусловлено. То есть если у нас есть наследство, если у нас карма есть на это, то нам передаются плохие гены от родителей. Но родители в этом не виноваты. В этом виновата наша карма. Если карма хорошая, человек не перенимает эти плохие гены. Он у больных родителей рождается здоровым. Чуть раньше вы заметили, что свою карму мы должны отрабатывать сами, никакой целитель за нас это не сделает. И если болезнь это кармическое явление, то как же нам могут помочь врачи какими-нибудь средствами? Дело в том, что существует два подхода к болезням. Один подход аскетов, другой подход обычных людей. Согласно ведическому знанию, знание может нейтрализовать влияние плохой кармы и ослабить страдания. Это значит, что человек, обладающий знанием физического и психического тела человека, он может найти объекты, с помощью которых он способен нейтрализовать влияние страданий и таким образом дать человеку возможность понять, как ему правильно жить. Потому что страдание забирает разум и силы. То есть страдание, с одной стороны, учит человека, как жить, с другой стороны, забирает разум и силы измениться. Если человек уже понял, что он не прав, он обращается... То есть, что если человек находится в состоянии очень сильного... как бы эгоизма, он думает, я побежу болезнь, там, я крутой, я во всем прав. То есть он начинает бороться, в конце концов у него силы заканчиваются, и наступает такой момент, когда он начинает становиться более смиренным. Когда я выпендриваюсь, меня сразу фотографируют. Поэтому я когда вижу свою фотографию, мне вот такую. И вот так. Спасибо вам. И интересно знать, что когда человек понимает, что он болен, и болезнь мешает ему развиваться, он входит в состояние смирения. Смирение означает видение, ощущение, что кто-то может мне помочь. Это может быть врач, может быть духовный человек какой-то, святой там, и так далее. Он ищет помощи у людей. Это второй этап, на самом деле, отношения с этим миром. Первый я сам, второй кто-то поможет. И что происходит? Это действительно помощь произошла, то есть нейтрализация болезни произошла. Что происходит в этом случае? Карма отодвигается. То есть планета действует на человека, на тонкое тело, но она не способна достигнуть вот этого вот того сгустка энергии, который вызывает у нас страдания. Есть какое-то препятствие. Это препятствие означает нейтрализация влияния планеты. То есть это означает как раз действие врача или психолога, там, астролога, духовника. То есть он нейтрализует влияние кармы. Для чего он это делает? Есть два способа. Первый способ для того, чтобы обрести могущество над этим человеком и воспользоваться его, им в своих корыстных целях. Или ради денег, или ради славы. То есть человек лечит. Какие-то внутренние личные причины заставляют его лечить. В этом случае человек, вылечившийся, он... не получает знания о том, как дальше жить. Потому что человек, который лечит ради корыстных целей, у него нет идеи помочь. У него есть идея просто воспользоваться тем, кто болен. Второй способ лечения означает, что человек лечит для того, чтобы служить Богу, высшим силам. И он на самом деле не просто лечит человека, он хочет дать человеку нечто большее, чем здоровье. Он хочет научить его, как правильно жить. Поэтому лечение бывает разным, но результат один и тот же. Вернее, результат тоже бывает разным. Но как что происходит? Происходит нейтрализация кармы. То есть в обеих случаях карма никуда не девается, она просто перестает действовать сейчас. В результате этого человек получает время что-то сделать в своей жизни. Или он начинает жить как раньше, то есть думает, о, вылечился, хорошо. Мне, когда я только начал лечить, у меня были какие-то силы, но не было знаний. И у меня был целый журнал таких отзывов, типа, спасибо вам, Олег Геннадьевич, за то, что вылечили меня. Теперь я могу выпить целый там 3 литра пива, у меня не болит голова. Спасибо, Олег Геннадьевич, за то, что вылечили сердце. Теперь я ругаюсь со своей женой, ей плохо, а мне хорошо. То есть, ну, такого типа письма мне. Когда такие вещи мне писали, я думал, Господи, чем же я его вылечу? Чем же причина? Я никак не мог понять, зачем же я его лечу? Ни в чем добро, в чем зло? Зачем лечить таких людей? И в конце концов я понял, что лечение само по себе это не самое главное. Самое главное дать человеку знание. Лечение дает возможность поверить. Когда человек вылечился, он обрел веру в человека. Он начинает пользоваться знанием, которое тот несет. И может в своей жизни сильно развиться как личность. Поэтому никогда не бывает так, чтобы с помощью лечения карма сгорела. Никаких методов лечения вообще не существует. Их нет. Карма никогда не сгорает. Она всегда остается. Поэтому... Нет, да, все, кто говорят, что у вас никогда не будет болезни, это обман. То есть мы его отодвигаем, болезнь для того, чтобы человек развивался. Но когда он развивается, работает над собой, вот тогда он болезнь изжигает. Когда то меняется есть, карма, получается? Да, то есть человек, работая над собой, он сжигает болезнь, и болезни нет. То есть сначала ее отодвинули, а потом сожгли. Вот вам самый настоящий правильный подход к лечению. Поэтому веды говорят, болезни это зло, с которым надо бороться. Болезни это не добро, но есть исключения. Есть такие люди, которые называются аскетами. Кто такие аскеты? Аскеты это те люди, которые сильнее своей судьбы. То есть аскеты это те, которые ничего от жизни не хотят, они от жизни хотят только борьбы над собой. Поэтому они говорят себе, Я, если, допустим, аскет чувствует холод, что он делает? Лезет в прорубь. Если аскет чувствует голод, что он делает? Дальше не ест. Если аскет чувствует, что он задыхается, дальше что он делает? Дальше не дышит. То есть, поэтому у аскетов есть свое расписание жизни. Аскеты питаются аскетом. Веды описаны, в ведах описаны рекомендации для аскетов. Аскеты питаются на заходе солнца. Они живут, спят там, где холодно. Вот, сидят там, где душа там и так далее. То есть они как бы живут совсем по-другому. То есть они на самом деле борются со своими слабостями, психическими, физическими. И настоящие аскеты побеждаются, в результате им ничего не страшно. Они могут спать где угодно, они могут жить где угодно, могут без еды находиться и все прочее. Они достигают могущества над силами этой природы. Они переваривают пищу независимо от солнца. То есть солнце садится, они кушают. Они переваривают все, понимаете? В Америке все аскеты, да? Теперь веды говорят, что путь аскета не может принять обычный человек. То есть, если обычный человек принимает путь аскета, он разрушает полностью свою психику, свое здоровье и все прочее. Аскет ведет не семейную, не замужную жизнь. Если обычный человек начинает такую жизнь, не семейную, он разрушает себя. То есть обычный человек должен заводить семью, соблюдать правила жизни, соблюдать режим дня, там, питаться правильно и так далее, лечиться. Аскет живет совершенно иначе. Вы аскет или нет? А очень просто. Вы можете без семьи жить? Не пробовал, да? Не пробовал. Попробуйте. Если вы гулять не начнете, значит вы не аскет, значит вы аскет. Если вы говорите, я могу жить один. Не по барабану. То есть вы бросаете жену, допустим. Это может быть и неплохая карма, если вы потом ни на кого не смотрите всю жизнь и думаете только о Боге. Ваше бросание жены не является грехом в этом случае. Если вы посмотрели на какую-то женщину после этого, правильно, значит это значит, что вы не аскет, и вы сделали плохой поступок, вы за это будете страдать. Если вы, допустим, хотите другой способ проявить, как вы аскет, не аскет или нет, ешьте на ночь. Если у вас после этого жир не полезет изо всех щелей, если после этого не будет язвы желудка там, если камни не начнут лезть изо всех щелей, то значит, что у вас аскет. Если вы давление не повысится от такого питания, значит, вы аскет. А если у вас испортится здоровье от питания на ночь, значит, вы не аскет. Теперь, и если вы говорите, я аскет, и я буду поздно ложиться спать и поздно вставать. Нет проблем, если вы поздно встали, и у вас повело вас такое, давление снижено в теле, нарушение давления начинаются, депрессия, там, раздражительность сильная, нервозность, там, человек не может выспаться, он спит и не может выспаться, поздно встать, значит, вы не аскет. Значит, вам надо рано вставать и рано ложиться спать, как положено в этом мире. То есть, да? У меня такой вопрос о камнях. Вы говорите, что разные камни есть там удивительные, вселенные качества. У вас есть такой камень, чтобы я чуть-чуть тёще поставил, чтобы она каждый час не звонила? Так, уже заказ пошел. То есть облегчить вас от страданий тёщи, да? А знаете, анекдот есть про чернобыльские яблочки. Знаете, у меня есть камень поставить теще, чтобы она не звонила. Вопрос заключается в том, буду ли я это делать. Буду ли я ставить этот камень теще? Скажу вам по секрету, что не буду. Потому что я не вижу в этом большого смысла. Ленина, да? Значит, движение планет мы изменить не можем. Желательно, чтобы там на дне озера карма-васана подходящего в этот момент не попала. Значит, чтобы эта карма-васана там не образовывалась, лучше никого не обижать. Вот возникает вопрос. Значит, как не увольнять с работы работника, которого надо уволить, чтобы лучше шел бизнес? Как не тереться с конкурентами по бизнесу? Как не обижать тех людей, которые вообще обижаются только на факт своего существования? Ответ такой. Если человек работает плохо, и он вредит предприятию, надо уволить. Потому что у него стресс. Да, у него будет стресс. У меня карма. Нет, не факт. Дело в том, что существуют веды, описывают, что на самом деле руководители — это не те люди, которые должны культивировать в себе ненасилие. Руководители – это те люди, которые должны совершать справедливое насилие и тем самым освобождать от страдания всех. Если начальник увольняет подчиненного, который приносит страдания людям, он освобождается от греха, а не совершает грех. При этом он должен без злобы это делать. Если он увольняет подчиненного и злится на него при этом, вот это грех. Если он унижает его как личность, вот это грех. А если он ему говорит: дорогой мой, извини, ты здесь работать не можешь, ты приносишь всем страдания и увольняет его, это не грех. А конкурент? Конкурент в бизнесе, то есть человек, допустим, занимается бизнесом, портит тебе бизнес, ты должен защищать свой бизнес. Если эта защита предусматривает, что тому человеку надо немножко что-то подпортить, значит, это можно делать только в том случае, если тот ведет бизнес нечестно. Согласно ведическому знанию, честный бизнес никогда не предусматривает того, что кому-то надо портить что-то. Наоборот, он взаимовыгоду подразумевает, то есть взаимосотрудничество. А если, допустим, взаимовыгоды нет, то есть товар, рынок переполнен товаром, и один должен иметь больше товаров, другой больше сбыта, а другой меньше, это означает, согласно ведическому знанию, человек должен перестать производить такой товар и переключиться на тот, который больше нужен людям. То есть в этом заключается его долг. Если он пытается спихнуть тот товар, который никому не нужен, совершает грех. То есть надо переключиться на тот товар, который нужен. Сделать то, что нужно людям, а не то, что нужно людям не нужно. То есть если ты не переключаешься, значит тебе придется сражаться со всеми, и ты будешь совершать грех. Ведическое знание предусматривает какой-то уровень конкуренции, но это эти трения между бизнесменами, они улаживаются с помощью здравого смысла. Человек должен всегда очень четко понимать, что он стремится к добру для всех. И иногда даже ему приходится как бы чуть-чуть меньше прибыли иметь, но зато ради истины он это действует. Но настоящее понимание вещей означает, что всегда, если ты находишься рядом с теми, кто несет добро, всегда будет рядом с этим процветание. Процветание, оно не предусматривает насилие, оно предусматривает гармонию. Можем видеть в этом мире, что там, где есть гармония, там есть и процветание. Если мы, допустим, садим рядом с, допустим, садим березку рядом с рядом с рябиной, то березка будет загибаться. И если мы так сделали уже, то не надо березку защиты какую-то березки делать, чтобы она не загибалась, создавать там конфликтную ситуацию. Надо просто березку пересадить, чтобы она росла подальше от рябинки. В моем случае рябинка подсела к березке. Березка жила спокойно, пришла рябинка. Куда деваться? А если рябинка пришла не на свою территорию, надо сказать, иди на место, то есть иди туда, откуда пришла. Если она приходит, надо ей помочь это сделать. То есть если она мешает вам, то есть вторжение в чужую территорию, согласно ведическому знанию, если человек вторгается в твой дом, он агрессор. Его надо помешать, это вторжение, надо его как бы нейтрализовать. Вот. Нет. Нет. Не всякое насилие является грехом. Грех и насилие – это не равноценные вещи. На насильника надо совершать насилие. Это в том случае, если по-другому он не понимает. Человек честный, он сначала предупреждение делает, потом стреляет. Никогда веды не говорят, что ненасилие – это путь, который единственный путь, который приводит к победе. Ведь веды всегда говорили, что справедливость означает любовь, и в каких-то случаях означает насилие. Любовь, насилие не подразумевает, что нет любви. Настоящий, веды говорят, настоящий непобедимый воин – это тот воин, который воюет с любовью к врагу. Он готов убить врага, но при этом у него нет ни отсутствия любви. Он это делает с целью помочь этому человеку. Смерть от рук такого любящего воина является благословенной, и она дает хороший результат. Человек в момент смерти понимает, зачем его убили, у него просветление наступает, он раскаивается в том, что он делал. Но если любящий воин с любовью сражается не за то, что нужно, за что нужно сражаться, если он за агрессоров сражается с любовью, то эта любовь является фальшивкой. Поэтому истинные воины никогда не будут сражаться за тех, кто несет зло. В современном мире часто воины несут в себе агрессивную природу, захват чужих территорий, рынков сбыта там и так далее. Настоящие воины не должны участвовать в таких сражениях. Это говорят, настоящие воины в наше время должны защищать социум, должны защищать друзей, общество, женщин, детей, стариков и себя самого от агрессии. Не всегда государство в наше время является защитой, оплотом не агрессии. Не всегда в нашем мире правосудие является оплотом не агрессии. Поэтому мы должны защищать справедливость, а не государство, не правосудие и так далее. Конечно, это не факт, что в государстве нет справедливости и в правосудии нет совсем справедливости. Есть и то, и другое, но мы должны защищать справедливость, а не государство, а не правосудие. Если правосудие защищает справедливость, мы тоже защищаем правосудие. Вот так вот. Вот эти смертники, которые убивают невинных людей, они считают, что они делают святое дело. Наше, то, что мы считаем, не является основанием того, что будет. Да, допустим, если я вырезаю кишечник весь и считаю, что человеку станет лучше от этого, я вот в этом сильно уверен, но человеку от этого становится хуже, у меня от этого жизнь не улучшается, понимаете? А, согласно ведическому знанию, если человек убивает ни в чем не повинных людей, и пусть даже из самой возвышенной идеи, он за это попадет только в ад и никуда иначе. Только в ад, на низшие планеты этого мира, чтобы испытать страдания всех тех, кого он дал эти страдания. Согласно ведическому знанию, те, кто убивают путем сожжения многих людей, они испытывают следующие муки. То есть они или попадают опять на земной уровень и живут, рождаются личинками в дереве. Дерево постоянно жгут. Когда личинка в дереве, то есть дерево рубит, это где-то попадает. И это дерево попадает куда? В топку. И потом этот грешник вместе с деревом в топке очень сильно горит, страдает. Дальше, в следующий раз он рождается и опять начинает попадать в топку. Вот ровно столько страданий, сколько он психически дал людям, убив многих людей, столько раз он будет этой личинкой рождаться. Может быть 1000, может быть 10 000 раз, может быть 1 000 000. Только после того, как он все эти страдания прочувствует, которые он сделал в своей жизни, совершил по отношению к своим людям, совершив такой подвиг, там, врезавшись в это здание, столько он раз и будет там гореть. Это описано в Гаруда Пуране, в ведических писаниях. Вот вам и подвиг. Если человек изобрел атомную бомбу, и это изобретение повлечет за собой смерти многих людей, то тот человек, который изобрел эту бомбу, он тоже будет за это страдать. И так далее. Лекция закончена, да, у нас? Спасибо вам за внимание, я заболтался на него. Извините. Спасибо вам большое. А вы не скажете, вы говоря одной фразой про движение веры? Вот как давно это? Я что-то... Давайте на следующей лекции, сейчас уже поздно. Давно, то есть 5000 лет веды только записано. 5000 лет назад только записано. А сами веды описывают 1 000 000 лет. Сложно описывать. А расскажите, если животных убивают, то наказывают этих людей? Однозначно, в этом нет никакого сомнения. А вот если по работе, мне вот приходилось, я работала, все люди практически переходили в будете страдать от этого, надо раскаяться. По-любому, хоть по работе, хоть не по работе, надо уйти с такой работы. Ну, ничего страшного, надо, значит, раскаяться, жить чистой жизнью, все будет хорошо. Никогда не